Глава первая. «Да задолбали вы уже со своей картошкой!» – бурчала я себе под нос, нехотя надевая рукавицы и старые резиновые полусапожки. «Не бурчи, Лялюша, день-то год кормит!» – наставительно сказала бабушка и кряхтя подняла лопату. Я только плечом повела и вздохнула. «Но почему все люди как люди? Кто на майские на Кипр, кто в Испанию?» «Да хоть в наши родимые Сочи. Одна я к бабуле на дачу. Как же, будто без меня она никогда эту картошку не посадит. Бабуля у меня ого-го. Маленькая, крепенькая и проворная, несмотря на свои 68. И с лопатой управляется куда как лучше меня. «Давай, внучка, как говорится, скорее начнем, скорее и закончим», сказала бабуля и бодренько закинула лопату на плечо. Я вышла за ней. Оглядела приличного размера участок, который нужно было за 2 дня успеть засадить картошкой новейшего сорта «Победитель». «Сейчас вот лунки сделаем, и потихонечку, потихонечку», бабуля, приговаривая, уже успела пару лунок сделать и любовно положить в них по проросшей картофелине. Я же с тоской оглядела фронт работ и взялась за свою лопату. Со злости вонзила ее в землю, и неожиданно отлетела, как будто меня чем отбросило. В глазах потемнело, тело затряслось, как в лихорадке. Почему-то вспомнила, как в детстве с дуру сунула палец в розетку. Вот такое же чувство, как будто меня током ударило. «Ба-ба-ба-бу-ля-ля!» — едва прошептала я и увидела, как будто в замедленном кино, как оборачивается моя бабуленька и роняет лопату. А потом почувствовала, как ноги мои отрываются от земли, и меня уносит натуральная торнадо. Поднявшийся вихрь был совершенно беззвучным и от этого очень страшным. Последний раз я увидела свою бабуленьку, которая что-то кричала и бежала, бежала ко мне. А еще я увидела там, далеко, внизу себя. Я лежала, раскинув руки и подогнув ноги. Старые резиновые полусапожки валялись рядом. Я не шевелилась. Как это странно. Я ведь тут, а не там. Я же чувствую, вижу и даже слышу. Слышу, как бабуля кричит, а еще как кто-то плачет. И тут замедленное кино резко исчезло, и наступила полная темнота. Темнота и тишина. «Солана, милочка, очнись! Очнись же, наконец!» Сквозь темноту и тишину пробился чей-то встревоженный незнакомый голос. «Женский, явно женский. И эта женщина только что плакала. Или плачет сейчас?» «Вик, она со вчерашнего дня не приходит в себя. Что мы скажем лорду Широсу? Что? Такой дракон, как он, не посмотрит на то, что девочка нашего рода», — почти простонала незнакомая женщина. «Где я? Что происходит? Кто это говорит?» Перед глазами стояла пелена. Сознание упорно не хотело возвращаться. «Бабуля. Это, наверное, бабуля врача вызвала. Или двух. Скорая. Это скорая приехала. Целая бригада. Наверное. Но почему такие странные у них имена? Вик, но он же сразу поймет, что Солана никак не может быть его истиной. Поймет и откажется от нашей дочери тотчас. Если уже не почувствовал и не понял». Еще горше простонала она. «Малея, успокойся. Лорд Широс, насколько я знаю, сейчас в отъезде. Он сейчас далеко, а наша девочка, кажется, приходит в себя», — взволнованно сказал мужчина и коснулся моего лба. Рука у него была тяжелая и горячая. Я вздрогнула. Показалось, что меня будто молния пробила. Слишком горячая рука у этого Вика? «Мамочки!» «Благодарю тебя, солнцелика», — услышала я взволнованный голос женщины и почувствовала, как она от радости кинулась мне на грудь. Я захрипела. Судя по всему, вес у дамы была немалого и чуть меня не задушила. «Солана, слава солнцеликой, ты жива!» И на мое лицо закапали слезы. Я лежала ни жива, ни мертва, замерев от страха. До меня начало доходить, что же со мной случилось. Чего тут не понять? На нашем курсе я была самой большой любительницей фэнтези. Про попаданок очень читать любила. Походу, дочиталась я. Попала. Я точно попала в какой-то другой мир. и в нем живут драконы». Сердце защемило, и у самой на глазах закипели слезы. «Бабуленька, бедная моя бабуленька, она осталась там одна, а я вот... Я ведь живая, живая я, пусть и даже и в другом теле. Но это ведь я, самая настоящая я, а на том картофельном поле осталось только мое тело». «Ну не плачь, доченька, хватит, ты жива, и это главное, а если лорд Ширас больше не захочет тебя видеть, это не самое страшное», — приговаривала женщина, обнимая меня. «Ага, это что ли тот дракон, который меня своей истиной не считает, или как-то так? Ладно, разберемся. Открой глазки, дорогая моя, сейчас позову служанку, в ванную тебя отведет, переоденет», — счастливо сквозь слезы говорила женщина. Ну, я и открыла. «Вы не моя дочь?» — ахнула крупная, одетая в бархатное платье цвета спелых слив, женщина с черными, как смоль, волосами, убранными в высокую прическу. «Вик», — беспомощно сказала она и посмотрела на худого и длинного, как жердь, мужчину, волосы которого были заплетены в тугую косу, переброшенную через плечо. «Вижу», — хмуро ответил мужчина, уставившись мне в глаза. «Возможно, это и к лучшему». «Ты все-таки провел этот ритуал, Вик?» — ахнула женщина и схватилась за стену. «А что мне оставалось, Малея?» — мужчина тяжело вздохнул. «Я должен был попробовать спасти нашу дочь». «Вик, ты спас ее тело, но где же она сама?» — женщина задохнулась от слез. «Судя по всему, в том мире, откуда к нам пришла эта девушка», — сглотнув, ответил мужчина. «Что же?» — тяжело вздохнула женщина в бархатном платье. «Как вас зовут, милочка?» — хмуро спросила она и резко отстранилась. Я закашлялась и хрипло ответила. «Ляля. Ольга, то есть». Глава вторая. Неожиданно раздался тихий вибрирующий звук. Он быстро нарастал. Хрустальная люстра с множеством подвесок закачалась, а подвески зазвенели, как маленькие перепуганные колокольчики. Я, увидев такое дело, ведь люстра висела у меня прямо над постелью, резко шарахнулась в сторону и вскочила с кровати. «Что это?» — закашлявшись, просипела я. Супружеская чета синхронно вздрогнула и замерла, уставившись куда-то в пространство. Колокольчики резко замолчали, зато с грохотом открылась дверь в спальню, и в нее ворвался разъяренный мужик со сверкающими огнем глазами. Одет мужик был несколько вызывающе. Шикарные белые панталоны обтягивали его длинные мускулистые ноги, заканчиваясь у колен. А от колена вниз шли чулки, самые натуральные чулки с бантиками. Бантики были разукрашены разноцветными стекляшками. Еще на нем было надето что-то очень похожее на майку, только с рукавами. Майка обтягивала шикарное тело мужика, как вторая кожа. Бугрились мышцы на руках. Широкая грудь под майкой тоже бугрилась. Да это не мужик, а натуральный качок. Только если качки по большей части роста невеликого, то этот под 2 метра был, не меньше. Мускулистую грудь мужика перетягивали какие-то ленты, тоже обсыпанные стекляшками. Выглядел он в этом наряде, ну, до того странно и потешно, что я не выдержала и хихикнула. А когда мужик зыркнул на меня своими буквально затягивающими в омут глазищами, к тому же опушенными такой длины и густоты ресницами, что любая девушка позавидует, то и вовсе расхохоталась. Качок тотчас замер, а потом нехорошо так ухмыльнулся. «Смеетесь, леди Солана? Рад, что вы так весело встречаете своего бывшего мужа». Он резко повернулся к супружеской паре, которая так и стояла, не сказав ни слова, и только с ужасом переводила взгляд с него на меня. «Что же вы, уважаемая?» — почти прошипел мужик, и глаза его сузились, а зрачки на мгновение стали вертикальными. «Людишки!» — с презрением бросил он. «Думали меня обмануть? Ваша дочь не моя истинная, и никакой человеческий чародей...» Тут на щеках мужика заиграли желваки. «Этому не поможет». «Чародей? Это он про кого?» И тут до меня дошло. «Да ведь про Вика. Он же жене что-то там про ритуал говорил. Или это про другой ритуал?» Запуталась я совсем. «Но Вик этот точно чародей, раз проводил над дочерью ритуал. Неужели он и правда хотел обмануть этого дракона?» Я невольно поежилась. Мужик этот, конечно, одет был потешно, но такая от него шла сила и мощь, что обманывать такого типа себе дороже. Женщина сложила руки к груди и бухнулась перед драконом на колени. «Лорд Широс, но мы бы никогда... Вспомните, вы же сами просили руки нашей дочери», — прошептала она и низко склонила голову. Мужчина же, которого она звала Виком, подошел к ней и поднял с колен, вызывающе посмотрев на злого, как чёрта драконищу. «Разве все было не так, лорд Широс?» — медленно сказал он, глядя на дракона, но не в глаза, а чуть в сторону. «А смелый дядька этот Вик. Или он и правда тут ни при чем? Рискнуть связаться с драконом — это, пожалуй, уже не риск, а полная дурость. На дурака отец Саланы похож не был. Мужик, который, как оказывается, был моим мужем, хоть и бывшим, гневно раздул ноздри, и вдруг его лицо стало покрываться чешуей. Ой, мамочки, самой настоящей чешуей. Но дракону, похоже, удалось взять себя в руки, потому что чешуя стала потихоньку сходить на нет. «Неважно», — буркнул он, сверкнув глазами. «Вы ее родители, вы, и вы должны были знать, что ваша дочь мне никак не подходит». Мужик зло стиснул кулаки. «Я больше не желаю ее видеть. Никогда!» Он посмотрел на меня с отвращением и добавил. «Конечно, я не оставлю Салану без средств к существованию, и как бывший муж обеспечу ее жильем». На лицах супругов появилось едва скрываемое облегчение, а женщина даже вздохнула и едва слышно сказала. «Благодарим вас, лорд Широс». Он поморщился. «Род Широс никто не сможет обвинить в отсутствии благородства». «Одевайтесь, леди, немедленно!» Он, сузив глаза, так вдруг посмотрел на меня, что смеяться я разом перестала. Я обалдела посмотрела на него. «Этот дракон, он что же, даже не подумает выйти из моей спальни? Да он нахал, каких поискать!» Леди Малея почему-то даже возражать не стала. «У них так принято, что ли?» «Впрочем, о чем это я? Она же, Салана, вроде жена его, пусть и бывшая. Значит, этому дракону не в новинку видеть ее полуодетой. Но все равно мне было как-то не по себе. Я ведь не Салана и не привыкла при посторонних мужиках переодеваться». Я сглотнула и подняла голову. «Прямо при вас, мой лорд?» Выдавила из себя фразу, которая неожиданно пришла в голову. «Мой лорд. Вот сказала, так сказала». Леди Малея умоляюще посмотрела на меня. «А я что? Не то сказала, выходит?» «Все, молчу». Мать Саланы перевела преданный взгляд на нахмурившегося, как грозовая туча дракона, и спросила дрожащим голосом. «Вы отбудете сразу?» «Сразу, как только ваша дочь примет достойный вид», хрипло ответил этот одетый, как настоящий посмешище, мужик. «Боже ж мой, на себя бы посмотрел. Откуда он такой только взялся? Ну и мода тут у них». Тут дракон фыркнул и, резко повернувшись, вышел. «Вот это он правильно сделал. Выходит, какие-то правила приличия есть и тут». Я оглядела себя. «Ну да, одета я не в бальное платье, но ночнушка с кружавчиками тоже очень даже ничего. Да и фигурка у этой их дочери не подкачала. Длинные ноги, высокая грудь, узкая талия. Прямо классические 90-60-90. Правда, лица я не могла увидеть, потому что в спальне не оказалось зеркала. Может, оно и было, да только мне в глаза не бросалось. Но думаю, что и с лица Салана не была страшилищем. Даже наверняка. Потому что дверь, в которую вышел бывший муж, резко распахнулась, и дракон вернулся. Не прошло и минуты. Мог бы тогда и вообще не выходить. Похоже, он явно куда-то сильно торопился. Вот вряд ли вернулся, чтобы на мои прелести полюбоваться. Не верю. «А, собственно, куда мы так спешим?» — спросила я, потянувшись за платьем, которое уже подносила мне служанка. «В ваш новый дом, леди Салана, конечно», — издевательски ответил мой бывший супруг и добавил, поведя могучими плечами. «И не смейте меня больше задерживать. Из-за вашего обмана мне пришлось срочно покинуть дворец», — почти прошипел он и окинул суровым взглядом и меня, и родителей Саланы. «Мамочки, так это у них во дворце так одеваются? Куда я попала?» Глава 3. Я растерянно посмотрела на замершую с прижатыми к груди руками леди Малею и суровое лицо отца девушки. Малея быстро отвернулась. а господин Вик отвел глаза. Ну что же, в новый дом так в новый дом, бодро стараясь сдержать дрожь в голосе, сказала я. Ничего страшного, по крайней мере, буду подальше от бывшего супруга. Уж очень он эмоционально неустойчив, бесится не пойми с чего. Но не истинная ему попалась, что с того? Зато одна фигура у Саланы чего стоит. Служанка помогла мне застегнуть платье, и через 10 минут я была готова отбыть в свой новый дом. «Я готова, лорд», — объявила я и смело посмотрела в глаза дракону. Глаза двухметрового красавца на мгновение широко раскрылись, а потом он сделал такое странное движение, подался немного вперед и резко вдохнул, будто к чему-то принюхиваясь. Его ноздри затрепетали, а в глазах промелькнула минутная растерянность. Через мгновение кадык мужчины дернулся, и желваки заходили на его породистых скулах. «С огнем играешь, человечишка!» — прошипел он грозно и опять начал покрываться чешуйками. «Но что ему опять не так? Причем здесь с огнем играешь? Или я опять сказала что-то не то? Но не молчать же, в конце концов. Я вообще не очень-то молчаливая по натуре и совсем даже не покладистая». А драконам, наверное, подавай нежных леди, которые чуть что вздыхают, опускают глаза долу и падают в обморок. Такой, наверное, была и Салана. Я нахмурилась и четко повторила. «Говорю, я готова. Уже можно отбывать в мой дом, лорд?» Но мой бывший, в упор не отрываясь, смотрел на вмиг посеревшего лорда Вика. «Что вы имеете в виду, лорд Ширас?» пробормотал отец Саланы и сделал шаг назад. «Магией приворотной балуешься!» — вскричал драконище и шарахнул могучим кулаком об стену. Стена содрогнулась, и в ней образовалась приличных размеров вмятина. Глаза Вика непонимающе расширились. Он растерянно замотал головой. «Я обычный маг, лорд Ширас. Но что привело вас к такой мысли?» Дракон испытывающе посмотрел на отца Саланы, потом бросил еще один взгляд на меня — и стал вдруг успокаиваться. «Нет, боже, упаси от такого мужа. Как хорошо, что он уже бывший. На людей кидается ни с того ни с сего». «Показалось», — глухо, сразу потеряв и к Вику, и ко мне всякий интерес, сказала лорд Ширас. «Готовы, леди? Отлично». И он текучим, совершенно незаметным движением вдруг оказался рядом со мной. Не говоря больше ни слова, схватил меня за руку, другой рукой очертил полукруг, и не успела я даже вскрикнуть от неожиданности, как вокруг наступила темнота. А потом мои дрожащие ноги коснулись земли. Голова кружилась, ноги подкашивались. Хорошо, что я крепко держалась за руку своего сумасбродного бывшего супруга. И хоть у этого дракона был совершенно паршивый характер, но рука была мощная, мускулистая, надежная. Раздалось недовольное шипение, и дракон вырвал свою руку из моего захвата. «Леди, очнитесь, наконец! Отпустите мою руку! И глаза откройте! Вот ваш дом!» «Не могу!» — простонала я. «Голова кружится!» «Человечки!» — с досадой ответил бывший муж, и не успела я ничего ему сказать, как взял и подхватил меня на руки. «Ой, мамочки! Меня на руках нес самый настоящий дракон! Жаль, девочки не видят! И пусть характер у него паршивый, тяжелый характер, прямо скажем, но ведь какой красавец и самый настоящий дракон!» От мужчины пахло нагретым металлом, свежим ветром и почему-то сосновой смолой. Вот так бы прижалась к нему всей грудью и на край света. «Стоп, лялька, ты что размечталась? О чем? Ты в чужом теле, он тебя бросил, характер жуткий!» Под тяжелыми шагами мужчины хрустнула ветка. «Ветка? А где это мы?» Я приоткрыла глаза и с ужасом увидела, что вокруг был лес, а впереди виднелось покосившееся от времени здание. Дракон запнулся о попавшийся под ноги камень и зло фыркнул, поставив меня на землю. «Голова больше не кружится, леди!» Он посмотрел на меня сверху вниз и поморщился. Я ошалело кивнула, не сводя глаз с открывшейся передо мной картины маслом. Небольшой двухэтажный дом с верандой уныло смотрел в пространство глазами разбитых окон. Стены явно из вагонки. Краска облупилась. Покосившаяся крыша. Вокруг забор. Не забор, а одно название. У бабули на даче и то лучше. Только в том году поставили. Хороший, из сетки рабицы. Тут же деревянные колышки покосились, а поперечных реек почти не осталось. Так, кое-где. А вокруг простиралось поле. Большое такое поле, сплошь заросшее бурьяном, чертополохом, среди которого кое-где виднелись яркие красочные мальвы и большие головки подсолнечника. «Отлично! Вот ваш новый дом, ваше владение, леди Солана», — сказал дракон, недовольно фыркнув. Обвел рукой это убожество и добавил. «Надеюсь, вы довольны. Род Широс всегда выполняет свои обещания. Никто не сможет сказать обратное. Или вам что-то не нравится, леди?» Наверное, выражение моего лица было таким говорящим само за себя. Я ошалело посмотрела на бывшего мужа и заставила себя согласно кивнуть головой. «Нравится. Ну, конечно, мне все очень даже нравится. Не знаю, что там насчет обещаний, но я всегда думала, что драконы богаты и могут бывшим женам предоставить куда как лучшие варианты для жизни. Этот же, он порталом притащил меня черт знает в какую даль и хочет поселить в доме, требующем капитального ремонта. Меня, хрупкую девушку. Кругом лес непроходимый. А может, этот дракон из совсем обедневшего рода? Скорее всего. Как говорится, нищие, но гордые. Денег нет, но род старинный. Знаю, у нас таких раньше тоже было полно. Дворяне, разорившиеся, например. То-то и одет этот дракон так странно. В натуральное тряпье со стекляшками. Похоже, это еще мне его пожалеть надо. Угораздило же родителей Соланы отдать дочку за этого типа. И не врал ли он тогда насчет дворца? Говорил же, мол, мне надо возвращаться во дворец. В такой одежде только в театр абсурда ему в качестве артиста, а не во дворец. «Вы хотите меня здесь оставить одну, лорд?» Все-таки, не выдержав увиденного, сглотнула я и сама не заметила, как опять схватила его за тяжелую горячую ладонь. «Уноси меня скорей, уноси за 100 морей!» В голове вдруг завертелась старая пошлая песенка. «Гадость какая!» «Но вот и правда, с большой радостью я бы оказалась сейчас где-нибудь подальше отсюда. Например, дома. На даче, рядом с бабулечкой. Сажала бы картошку и в ус не дула. А там универ, девчонки, Димка Лановой. Нет, вот Димке мне больше не надо. Я не прощаю измен. Пусть на свою Светочку теперь любуется». Дракон дернулся, недовольно зашипел, и его рука стала покрываться чешуйками. Глава 4. «Хорошо, хорошо, лорд Широс». Я тотчас разжала пальцы. Меня и уговаривать не пришлось. Все-таки ощущать эти чешуйки у себя под рукой очень непривычно. Странно очень. Да еще мужик этот шипит. Нет, ну его. Вдруг вот возьмет и прямо здесь обернется и станет настоящим драконом. Страшно-то как. Он ведь и спалить этот домик может. Куда я тогда? Нет, спокойствие и только спокойствие. Все, я уже убрала руки. Успокаивающим тоном, как только могла, тихо и размеренно сказала я. Хотя какое тут спокойствие? Ситуация, прямо скажем, не располагает. Но надо, ля-ля, надо. «Прекрасно, леди!» — рыкнул мужчина и зыркнул на меня глазами, зрачки которых вмиг стали вертикальными. Вот хорошо все-таки, что я много книг читала про попаданок и драконов. Там так и писали, что перед переходом во вторую звериную ипостась зрачки у них становятся вертикальными. Но я никогда даже не предполагала, что это так страшноватенько, прямо скажем. Я даже отступила на шаг. Дракон, заметив мое движение, на мгновение скривился, но взял себя в руки. По крайней мере, зрачки у него стали приходить в норму. «Могу вас успокоить, леди Солана. Одна вы не останетесь. Скоро прибудет служанка. Да и как я могу оставить леди одну? Вы моя бывшая жена все-таки», — хмыкнул надменный тип. «Вот не может он без того, чтобы сказать мне гадость. Или он вообще так со всеми разговаривает?» «Кстати, за лесом есть деревня». Дракон опять посмотрел на меня сверху вниз и поморщился. «Вот что ему надо, а? Да, я такая красотка. Уверена, что красотка, а он еще кривится. Нет, я ничего не понимаю в мужчинах. В драконах так точно». Страшная мысль вдруг пришла мне в голову. А вдруг у этой девушки Соланы и правда с лицом что-нибудь? Или нос картошкой, или с ушами что-то не то. Ой, скорее бы посмотреться в зеркало. В этом доме оно ведь наверняка есть, и я, наконец, увижу свое новое лицо». «Теперь я могу, наконец, отправиться по своим делам», — отрывисто сказал дракон и развернулся, собираясь открыть портал и отбыть во свояси. «Надеюсь, мы больше не увидимся, леди Солана», — глухо добавил он и чиркнул рукой в воздухе, после чего исчез, как будто и вовсе его тут не бывало. И ни травинки не шелохнулось. «И я очень на это надеюсь», — прокричала я ему вслед и даже топнула ногой. Звук получился вяленький, глухой. «Конечно, это вам не мрамор и даже не асфальт, а заросшая травой давно нехоженная тропинка. Такие отношения мне и даром не нужны, и такой дракон даром не нужен», — добавила я, топнув ногой еще раз. На этот раз вышло уже лучше. Звук получился более звонкий. И, посмотрев вниз, я поняла, почему. Каблучок туфельки попал на прячущийся в траве камень и сломался. Вот непруха-то. Каблук сломался, да еще и этот драконище меня не услышал. Ну и ладно. Главное, я сказала то, что хотела. Я вздохнула и посмотрела на чистое, без единой тучки, начинающее темнеть небо, на котором не осталось и следа от дракона. А профессионал все-таки этот лорд Широс, ничего не скажешь. Но как человек, тьфу, как дракон, так себе. На душе было противно. И пусть я на самом деле не это его Солана, но было горько и обидно. Она ведь ни в чем не виновата. Ну, не истина, так что же, сразу разводиться и ссылать в дальние леса? Но родители девушки прям к нему с благодарностью. Значит, в этом мире ссылка не самое плохое. Что ж, буду знать. Я вздохнула, постояла минутку и потащилась, прихрамывая к месту своей ссылки. Вот она, карма. Случайный портал или что там другое было. Но теперь я оказалась практически в том же положении, как была на поле в окружении леса у бабули, так и здесь все почти то же самое. Разве что вокруг разваливающегося дома был не маленький участок, а здоровенное заросшее поле. А лес кругом, ну вот точь-в-точь, как вокруг бабулиной дачи. Туда еще попробуй доберись из города. Электричка, потом автобус, и еще пешком 2 километра. Вот где бы пригодился лорд Широс с его умением создавать порталы. Цены б ему у нас не было. Я горько усмехнулась и стала подниматься на крыльцо. Крыльцо скрипело и пружинило под моими ногами. А ведь того и гляди проломится. Совсем этот лорд не следит за домом. Ведь это его собственность. Ну, я так думаю. Не моя же. Внезапно мне вдруг стало так себя жалко, что я опустилась прямо на ступеньки и, даже не подумав о том, что будет с моим, судя по всему, единственным платьем, села и подтянула колени к груди, обхватив их руками. Из глаза вдруг потоком хлынули слезы. Я вытирала их прямо рукавом и крепко сжимала губы, чтобы не завыть в голос. Оказаться одной в чужом мире, в окружении темного леса, на ступеньках разрушающегося на глазах дома — такое себе счастье даже для привычной ко многому меня. Неожиданно со стороны леса послышались быстрые тяжелые шаги. Я всхлипнула в последний раз и стала напряженно вглядываться в густеющие сумерки. На тропинке, огибающей дом с той стороны, появилась маленькая кругленькая женщина в платочке, завязанном под подбородком. Цветастые юбки, которые так и путались у нее под ногами, незнакомка придерживала одной рукой. В другой руке у женщины была корзинка. И было в ее фигуре что-то странное. И я поняла, что ее прямо вот перекосило в одну сторону. Ту самую, в которой руке была корзинка. Да что же за тяжести тут женщины носят? Я ахнула, скорее сошла с крыльца и, прихрамывая, совсем же забыла, что каблук сломался, поспешила ей навстречу. Глава 5. «Погодите, я вам сейчас помогу!» — крикнула я и прибавила шагу. Туфелька, у которой каблук сломался, тотчас свалилась с ноги. Я запнулась о кочку и, не удержавшись, бухнулась лицом прямо в траву. «Ой, леди, леди Солана, да как же вы? Да что же вы?» — совсем рядом ахнула женщина и остановилась. Раздался глухой звук. Это она корзинку на землю опустила, дошло до меня. Я, чувствуя себя ужасно неловко, поднялась. Женщина, ахая и охая, стала отряхивать мое платье, приговаривая: «Да куда же вы сами-то, леди? Мы-то люди привычные, нам чего сделается? А вы леди же ж!» Она жалостливо посмотрела на меня и ахнула еще раз. «Вон и личико аж красное все. Ударились вы, как есть ударились!» — запричитала женщина, качая головой. «Ну да, личико у меня наверняка красное. Не нужно было слезы растирать по щекам. Кстати, я упала, выходит. Теперь никто и не подумает, что я плакала. Помочь хотела. Тяжело ведь вам было, я видела», — пробормотала я, чувствуя, что вряд ли мое желание оценили по достоинству. «Да где ж это видано, чтоб жонка драконова крестьянке помогала?» Женщина в платочке даже отшатнулась и прижала руки к губам. «Не жонка уже, а бывшая жена», — угрюмо поправила ее я и смахнула со щеки прилипшую травинку. Та только отмахнулась. «Все одно, бывшая или нет, а лорд-то наш вам поместье оставил. Значит, хозяйка вы теперь наша», — чинно добавила она и оправила свои пышные юбки. «Хозяйка?» — стараясь справиться с дрожащим голосом, проговорила я. «Вот удружил мне этот драконий тип, так удружил. Рабовладелицей сделал». «Истинно так», — женщина в цветастых юбках коснулась тремя пальцами точки между бровями и кивнула. «Значит, хозяйка», — медленно произнесла я, потихоньку приходя в себя. Болела щиколотка. Походу, я ее подвернула. Болела голова. Походу, у меня будет шишка. Болела... Да все у меня болело, и даже сердце. «А поместье?» — я помедлила. «Это вот домик и поле, правильно я поняла?» Женщина закивала головой. «Дома вы, хозяйка, и поля картофельного, и наши деревеньки тоже». Удружил драконище, так удружил. Повесил на меня ответственность мало того, что за разваливающийся на глазах дом и запущенное поле, так еще и люди на мне. Нет, такого я себе даже в кошмарном сне не представляла. И тут только до меня дошло знакомое, сидящее в печенках слово. «Картофельное». «Что? Какое поле вы сказали? Картофельное?» — упавшим голосом переспросила я. Ну, мало ли, послышалось девушке от неожиданности. «Знамо дело, картофельное», — солидно кивнула женщина в юбках. «Ой, новая хозяйка, леди наша Соланушка, и повезло же вам, вот что я скажу». Я обреченно кивнула. «Карма. Это точно карма. Никуда, ну никуда мне от этой картошки не деться. Что в прошлой жизни, что в новой». «Картофельная, значит. Прекрасно. А отчего же...» Тут до меня дошло, что я не знаю, как к женщине обратиться, и кто она такая вообще. «Скажите, кто вы и как вас зовут?» — неожиданно строго спросила я, сама себе удивляясь. «Ох ты ж, прощеньица, просим, леди Солана!» — тут же буквально завопила женщина и, не жалея своих юбок, бросилась на колени, прямо во влажную траву. «Простите, простите, хозяюшка!» — она стала кланяться, чуть не бия лбом о землю. «Этого еще не хватало. Мамочки, куда же меня занесло? Тут у них что, феодальный строй, что ли? Или даже рабовладельческий? Нет, это я загнула. Похоже, у них тут что-то типа крепостного права». Я с опаской посмотрела на усердно кающуюся крестьянку. «Вот как лучше поступить? Я же не знаю, как благородные леди обращаются со стоящими ниже по иерархии». Но смотреть на такое было выше моих сил. Перед глазами вдруг всплыла картинка из старого фильма. Там вот примерно так же служанка каялась перед знатной дворянкой, и дворянка ей этак снисходительно говорила, что, мол, прощаю тебя. Эмма, получится ли у меня так? Не знаю, но попробовать надо, что еще мне остается. Надеюсь, у этого тела есть какая-нибудь память, и оно само мне подскажет, что и как правильно сказать. Неожиданно спина как будто сама собой выпрямилась, я отбросила упавшие на грудь совершенно шикарные густые каштановые волосы и царственно произнесла: «Встань, женщина, я принимаю твои извинения, и четко назови свое имя». Крестьянка как будто только этого и ждала, бодро поднялась на ноги, посмотрела на меня преданным взглядом и почти отрапортовала: «Вишана, ваша служанка, леди Солана. Еще раз прощенья просим, что сразу не сказала. Уж больно удивилась, когда вы сами, леди, кинулись мне помогать. Даже подумала, что обозналась я». Она поклонилась легонько. «Леди-то они ж леди!» не чета нам, крестьянкам». Я, потрясенная своими словами, а главное, собственным властным тоном и видом, несмотря на сломанный каблук и растрёпанные волосы, только головой кивнула. Слов не нашлось. «Мамочки, видела бы меня сейчас моя бабулечка или девчонки, а лучше всего так Димка Лановой, или вот Светочка его». Я невольно вздохнула, но скорее отогнала прочь воспоминания. «На это есть ночь. А сейчас мне нужно идти, как бабуля любила говорить, принимать дела. Тьфу ты, не дела, а хозяйство». Глава 6. Вешана, все так же кривясь на один бок, спора шла впереди меня. Корзина упорно ее перевешивала. Интересно, что там у нее? Очень надеюсь, что еда. Стоило только подумать об этом, как я поняла, насколько же голодна, ведь мы утром с бабулей только чайку выпили с блинчиками. Некогда было рассиживаться. Нужно было сажать проклятую картошку. Я вздохнула. У нас с бабулей хоть и немного было, всего 8 соток, но земля подготовленная. А тут... Я посмотрела на заросшее сорняками громадное поле и поежилась. Работы здесь непочатый край. Надеюсь только, что не мне придется этим полем заниматься. Я шла сзади за Вешаной, ступая босыми ногами по заросшей влажной травой тропинке. Туфельки пришлось снять. Хромать и того и гляди упасть опять лицом в траву совсем не хотелось. «Вешана, а много ли в деревне вашей народу живет?» — внезапно спросила я. «Надо же знать, кто будет полем заниматься». Крестьянка обернулась и тотчас поставила корзину на траву, облегченно вздохнув. «Так это, леди Салана, человек 10 наберется. Оно, конечно, больше все старое да малое. Кто поздоровее-то и толковее, те в города подались. А кому-то и сама Солнеликая помогла, на службу к самому лорду Широсу попали», истово приложив 3 пальца к точке между бровями, ответила Вешана. Я нахмурилась. «Как старое да малое? А кто же хозяйством, полем этим заниматься будет? Ну и вообще?» — растерянно спросила я. «Так что им заниматься-то, леди Саланушка?» Она посмотрела на меня, как на маленькую. «Знамо дело, вы и будете. Чай с магией-то в ладах», — уверенно добавила она. И вот тут моя челюсть медленно поехала вниз. «Мамочки!» — она сказала, «с магией? Я?» Я медленно подобрала отпавшую челюсть и закрыла рот. «Ну, дракон! Ну, драконище! С какой магией, простите? Да я тут от голода и холода пропаду, как пить дать! Одна одинёшенька!» Вешана приняла мое молчание за знак согласия, подхватила корзинку и стала подниматься по расшатанным ступенькам. «А вот насчет покушать да постирать, это я вам всегда и приготовлю, и будете у меня в чистом да отглаженном ходить», — довольно добавила она, открывая дверь. Дверь заскрипела недовольно и повисла на несмазанных петлях. Похоже, до сегодняшнего вечера туда никто давно не заходил. «Ох, совсем от старости рассохлась», — расстроенно сказала Вешана. «Вы уж, леди, тихонечко проходите, а то ведь не равен час из петель свалится», — добавила женщина. И румянец с её щёк как-то вот сошел, когда она заглянула внутрь. «А лучше-то, леди Саланушка, вот тут, на скамеечке посидите. Отдохните с дороги. Я чутка приберуся». Она выглянула в дверную щелочку, в которую не пойми, как и просочилась. «Хорошо, Вешана», — со вздохом сказала я, и, сев на давно некрашенную и побитую всеми дождями серую скамейку, вытянула ноги. Кругом стояла тишина. Такая тишина бывает только вечером, когда солнце уже почти ушло за горизонт, и земля отдыхает, отдавая накопленное за день тепло и запахи цветов. А еще запах смолы, нагретой на солнце. «Смолы? Какой еще смолы?» Я поднесла руки к лицу и принюхалась. «Мамочки, это что же, на мне остался его запах, этого явно неадекватного дракона? Ну, конечно, он же нес меня на руках». Я нахмурилась. Самым странным было то, что запах этот мне нравился. Точно нравился. Нет, это уже ни в какие ворота. Странноватый драконище со мной развелся, забросил в эту тьму таракань, поднимать никому не нужное поместье, да еще с помощью магии, которой у меня нет. А мне еще его запах нравится. Я что, запала на него, что ли? Не смешно, Ляля, совсем не смешно. Я вздохнула и пригорюнилась. Врать себе я не привыкла. «Мамочки, запала. Точно запала. Собственно, и вовсе ничего тут нет удивительного. Мой бывший муж на редкость привлекательный мужчина, в смысле дракон. Широкоплечий, с узкой талией, длинными ногами и такой брутальной внешности, что и любая бы девушка запала. Разве что одет смешно. Но что я знаю о здешних нравах и вообще о драконах? Родителей Саланы, в теле дочери которых я сейчас обитаю, его внешний вид совершенно не удивил. Значит, такая форма одежды для драконов норма. А еще у него были такие глаза. В такие глаза хотелось упасть и раствориться. А лучше всего, конечно, раствориться в его объятиях. «Леди Саланушка, заходите, прошу вас!» Услышав голос Вишана, я вздрогнула и выпала из своих мечтаний. И я еще дракона называла неадекватным. Сама не лучше. Нашла ты, ляля, о чем думать и мечтать. О ком, в смысле? Он тебя бросил, вел по-хамски. Нет, не надо нам таких мужиков. В смысле драконов. Я встала со скамейки, с трудом оторвав от нее подол платья, в буквальном смысле. Скамейка оказалась вся в трещинах, и подол зацепился за одну из них и... порвался. «Да, хороша ты, леди Салана, нечего сказать». Я поглядела на висящую сзади оборку и, вздохнув, оборвала ее совсем. Подхватила туфельки и вступила, наконец, в свои владения. Владения ничем не поразили. Старый дом, рассохшиеся половицы, которые скрипели и жаловались на жизнь при каждом моем шаге. Вишана на скорую руку вымела прихожую, но половицы давно никто не мыл. Я подозрительно посмотрела под ноги и надела все таки туфельки. Пусть я лучше немного похромаю, но вот занозить ступни будет куда как хуже. «Тут, конечно, не топлено, да и порядку надо навести», — захлопотала Вишана вокруг меня. «Да только лорд-то наш про вас поздно сказал, прямо вот только-только». Крестьянка охнула и опять истово ткнула тремя пальцами себе между бровями, искоса посмотрев на меня. «Очевидно, это у них такой знак почитания этой их солнцеликой. Богиня, судя по всему. И мама Салана ее поминала. Надо будет как-то узнать, что это за богиня, а то могу и впросак попасть». Я пожала плечами. «Ничего удивительного. Каков лорд, таково и поместье. И деревенька эта. Ходит, как оборванец, обвешанный стекляшками. Чего от такого ждать? Тем более жену бывшую, то есть меня, он терпеть не может». «Вы это, леди Салана, вы не подумайте чего. Сорвалось с языка, как есть сорвалось. Муж-то ваш бывший занятой очень, вот и забыл маленько», — добавила она. А я вдруг разозлилась. Вот на самом деле разозлилась. Забыл он. Забыл о том, что дом разваливается, везде грязь и неустроенность, одежды у меня нет тут никакой. Да как он вообще мог позволить себе так обращаться с девушкой? Хорошо я... «Мне, Ольге Волиной, к таким условиям не привыкать. Мы с бабулей наш домик приводили в порядок долго. Достался от прабабки, совсем никакущий был. Но я — это я. А что бы делала на моем месте эта несчастная девушка, Салана? Она же леди, благородных кровей. Вон какие ручки у нее, пальчики тонкие, к тяжелой работе непривычные. Вот что бы она тут делала, а?» Я от злости вдруг топнула ногой, и каблук сломался окончательно. В полу образовалась дыра, запахло горелым, и к грязному, покрытому застарелой копотью потолку потянулась струйка дыма. А потом из этой дыры выскочила или все таки вылетела маленькое, с огромными глазками существо и с шипением вцепилось мне в волосы. Глава 7. «А-а-а!» — закричала я дурным голосом и схватилась обеими руками за мою несчастную голову. «Ой-ой-ой!» — вторя мне буквально взвыла Вишана за моей спиной. «Брысь, брысь отсюда, отверженный солнцеликой! Ох, леди Саланушка, горе, горе-то какое!» — запричитала она и кинулась ко мне. Схватила верещащее существо за торчащий вверх толстенький пушистый хвост и с силой дернула. Существо бешено захлопало крылышками и еще сильнее закопалось в мои волосы. «Вишана, что ты делаешь?» — взвыла я. «Леди, леди Салана, так это ж проклятый солнцелик и крылатый лошук-то! «Гнать, гнать его, да поскорее! Не то всю ж вашу магию сожрет, Ирод проклятый-то!» — запричитала она и попыталась дернуть существо за хвост еще раз. «Оставь, оставь его! Ты же так мне все волосы выдерешь!» — вдруг рявкнула я и сама удивилась. Рявкать я никогда не умела. Кожа головы ныла и болела. Да что там ныло? Мне казалось, что эти двое совместными усилиями скальп с нее снимают. Рявкнешь тут, научишься. От тона моего голоса и существо, и Вишана замерли практически одновременно. А потом существо посмотрело на меня огромными печальными глазами и неожиданно мяукнуло, как самый настоящий котенок. «Испугался маленький», — неожиданно для самой себя прошептала я и осторожно коснулась его потешных маленьких ушек со смешными кисточками. «Спаси, солнцеликая!» — ахнула Вишана и опять попыталась оторвать лапки существа от моих волос. «Не трогайте его, леди! Без магии останетесь, а ведь!» «Ну, магии у меня и так нет, а этот эхлашук был каким-то маленьким и таким беззащитным, а еще так смотрел, что у меня где-то там, глубоко внутри, появилось странное сосущее чувство. А еще стало вдруг жарко». Неожиданно зверек ткнулся мне в щеку влажным холодным носиком и замер, будто принюхиваясь. Замерла и я. У меня никогда не было животных. В детстве я мечтала о котенке, но не сложилось. Аллергия. «Мамочки, похоже, она и тут, в другом мире, меня догнала. Этот дурацкий жар, и как будто воздуха не хватает. Очень знакомые симптомы». Существо вдруг громко то ли рыкнуло, то ли мурлыкнуло. Глаза его стали совсем круглыми, а потом оно возьми и цапни меня за большой палец правой руки. «Ай!» Я взвыла дурниной и попыталась отбросить гадкое кусачее существо подальше. Лашук тотчас замахал крылышками, и вдруг прямо на моих глазах взлетел вверх и исчез, непонятным образом ввинтившись в закопченный потолок. Я проводила Лашука ошалевшим взглядом, и под причитание и слезное завывание Вишаны тихо опустилась на грязный пол и уставилась на укушенный палец. Палец распухал буквально на глазах, но, как ни странно, не ныл и не болел. А еще я вдруг поняла, что мне уже не жарко, и дышать я могу полной грудью. Это что же, Лашук мою аллергию своим укусом вылечил? Или это была и не аллергия вовсе? Неожиданно я почувствовала, что мои глаза закрываются. Веки стали тяжелыми-тяжелыми, и сквозь наплывающую слабость я, проваливаясь куда-то глубоко-глубоко, услышала горестное завывание Вишаны. «Леди Соланушка, да что же ж такое деется-то? Да что же я лорду-то скажу?» «Лорду? Какому еще лорду? Дракону? Ему же нет до меня никакого дела», — мелькнула мысль, и я провалилась в забытье. Правда, ненадолго, потому что жалобные стоны Вишаны могли поднять и мертвого. А мертвой я точно не была. Но расслышала эти стоны, и не только их. «Брысь, брысь, порождение той стороны, проклятый!» — завопила она так, что хочешь не хочешь, а глазам не пришлось открыть. Да и от ее криков голова заболела. И я сразу поняла, почему Вишана так кричала. Лашук, тоненько мяукая, парил на своих крылышках надо мной, не подпуская служанку. И стоило существу увидеть, что я открыла глаза, как он тотчас же спланировал прямо мне на грудь и довольно мурлыкнул, лизнув меня в подбородок. Несмотря на слабость и головную боль, я не смогла не улыбнуться. Такой потешный лошук, прямо настоящий летающий котик. Тут местный котик зевнул, показав белые клычки, и я невольно вздрогнула. Клычки были длиной с мой палец, и как они только у него в пасти помещались. «Очнулись, а леди Соланушка!» Тут же радостно затараторила Вишана. «Ох, и испугалась я! Ох, и испугалась! И лошук-то проклятый от вас ни на шаг! Не прогнать-то никак, Ирода!» Служанка нахмурилась и тяжело вздохнула, глядя на лежавшего на моей груди котика. «Оставь ты его!» — сказала я, и, прижав летучее существо к груди, стала подниматься. Но лошук тихонько зафырчал и неожиданно вырвался из рук. Отлетел на приличное расстояние и уселся под потолком на высокой закопченной балке. «Видишь, сам улетел», — добавила я и, наконец, села. Голова побаливала и немного кружилась. но в остальном все вроде было в норме. Посмотрела на палец. Опухоль спала. Дышалась легко и свободно. «Улетел он», — ворчливо ответила Вишана. «Куды ж он теперь улетит-то? Привязали вы его, леди Соланушка. За свою хозяйку он вас принял. Кровушки вашей напился ведь». Она покачала головой и опять коснулась тремя пальцами точки между бровями и тотчас стряхнула их, будто что-то сбросила. «Будете теперь магией своей кормить его. Что поделать-то?» Она осуждающе покачала головой и с жалостью посмотрела на меня. Я пожала плечами. Вот сомневаюсь я насчет магии. Ничего похожего на нее в себе вообще не чувствую. Может, и правда в теле Соланы магия и была. Может быть, раз служанка говорит, значит, была. Котик выпил всю? Не знаю. Чувствую я себя вполне хорошо. А так легко мне давно не дышалось. Разберемся. И с котиком, и с магией, и с домом этим. Кстати, что там Вишана про моего бывшего мужа говорила? Я задумчиво посмотрела на служанку. «Вишана, мне показалось, что ты лорда упоминала. Неужели моего бывшего мужа и правда волнует, если со мной что-то случится?» Служанка искоса посмотрела на меня и нехотя сказала. «Не знаем мы того. Не нашего ума дело-то, леди Соланушка». Я недоуменно посмотрела на нее. «Не знаешь? Но я хорошо помню, как ты говорила, что же я лорду-то скажу». Глаза Вишаны забегали, и она, опустив их долу, затеребила свои цветастые юбки. «Так это я просто к слову пришлося». А потом подняла глаза и, тяжело вздохнув, сказала. «Характер-то у лорда нашего сами знаете какой. И хош он вас сюда и отправил, и вот даже развелся, а все одно. Случись, что с меня и спросит. Дракон же, леди Соланушка». «Опять же, владетель-то новую эту, как ее. Она заморгала и подняла глаза вверх. «Во, политику начал!» «Политику?» — переспросила я. «Ее, леди Соланушка!» — кивнула Вишана. «Ну, это вы лучше меня-то знаете!» «Как же! Ничего я не знаю!» Но головой согласно кивнула. «Так, надо узнать, что там за новая политика. Только исподволь, незаметно. Я ведь никак не думала, что лорда Широса волнует моя жизнь. А по словам Вишаны, получается, что это так. В связи с этой новой политикой. Нет, надо как-то аккуратно ее расспросить. Ведь я ничего не знаю об этом мире, об этих драконах, о бывшем супруге, даже не знаю, чем он занимается. Впрочем, какое мне дело до того, чем занимается мой бывший муж? Расстались мы так, что никакого желания увидеть его еще раз у меня не осталось. Вдруг, как наяву, я увидела его манящие глаза и изогнутые в насмешливой ухмылке губы. Широкую грудь, обтянутую ремнями с цветными стекляшками. Почувствовала его запах. Запах нагретого на солнце металла и сосновой смолы. Да, никакого желания увидеть этого типа у меня точно не осталось. Ведь не осталось же. Конечно, нет. Никакого. Глава 8. Я посмотрела на сидящего и чистящего свою блестящую шерстку лошука и улыбнулась. Прямо как самый настоящий котик. И умывается точно так же, как все порядочные котики. Наверное, все не так уж и плохо. По крайней мере, настроение этот лошук мне явно повысил. Даже если и правда привязала я его сама того не желая. «Ладно, Вишана, веди, показывай мне тут все», — сказала я и, наконец, поднялась с пола. Платье, конечно, уже совсем никакое. Я только сейчас заметила, что сжимаю в кулаке несчастную оторванную оборку и скорее сунула ее в карман. Мало ли, пригодится. Не уверена, что так поступают настоящие здешние леди, но привычка экономить на всем осталась. Еще бы ей не остаться, если училась я хоть и на бюджете, но стипендия была такая, что просто слезы. Бабуля, конечно, помогала, да я и сама подрабатывала вечером, пиццы разносила. Но ведь все стоит денег, и одежда, и еда. Так что да, очень надеюсь, что Вишана не заметила, как я сунула оборку. «Так, конечно, леди Соланушка, сейчас, сейчас!» — захлопотала она и подбежала ко мне, подставив свое покатое плечо. «Обопритесь на меня, леди, не то головка закружится после ирода-то несчастного. Напился вашей кровушки, да магии прихватил». Она погрозила кулаком, казалось бы, совершенно не обращающего на нас внимания лошуку. Как выяснилось, тотчас это только казалось. Лашук обиженно сверкнул круглыми глазками и даже зашипел. «Да сколько там той крови!» — отмахнулась я. «Прокусил немного, и все. Видишь, сразу зажило». Я показала свой и правда совершенно здоровый палец. «Все одно», — строго сказала Вишана. «А магии, магии-то сколько сожрал! Утроба ненасытная! Вот то-то!» И она опять погрозила кулаком Лашуку, который демонстративно отвернулся. Я пожала плечами и промолчала. «Так ведь я о вас пекусь, а леди Соланушка, коли сожрет магию-то, как с домом да полем управляться будете?» «Мамочки, я же совсем забыла, что она говорила. Мол, нет с этим заброшенным домом и полем никаких проблем, у вас же магия». «Ну что же, походу, все складывается как раз к лучшему. Магии у меня ведь нет?» «Нет». «А может такое быть у благородной здешней леди?» «Судя по всему, ни в коем случае. Точнее, может ее и не быть, когда такой вот Лашук ее сожрет, по словам Вишаны. Тогда ни у нее, ни у кого другого вовсе не появится ко мне никаких вопросов к тому, почему это у меня, благородной леди, магии нет. Раз сожрал проклятый Лашук, то и сожрал». Настроение немного повысилось. Я не стала спорить и оперлась на ее плечо. «Вот, сперва покушаете как следует, да отдохнете в постельке», говорила довольная моим послушанием Вишана, ведя меня на кухню. Что сказать? Кухня, как и весь дом, знавала лучшие времена. Печка, когда-то расписанная синими яркими цветами, сейчас стояла вся облупленная, и цветы едва-едва угадывались. Два окошка глядели на затухающее за горизонтом солнце покрытыми паутиной стеклами. Вишана повела меня к покосившемуся деревянному столу и усадила на длинную лавку, которая верно чудом сохранила яркую полировку. Поверхность ее была тверда, как камень, и такая же холодная. Я поёжилась. «Это вы от голода мёрзнете, леди Соланушка, да и магии-то потеряли», — вздохнула Вишана и с жалостью посмотрела на меня. «Ничего, сейчас вот поедите пирожков пока, а я печку-то растоплю, да и быстренько гуляша наварю», — добавила она, доставая из своей огромной корзины многочисленные пакеты, пакетики, сутки и судочки. Часть из них выложила сразу на стол и развернула. Аппетитно запахло печеными пирожками. «С капустой?» — спросила я, невольно сглотнув. «И с капустой, и с грибками, и с печёночкой», — заблестела глазами Вишана и тут же всплеснула руками и опять бухнулась на колени прямо на едва выметенный пол. Я окаменела. «Что это с ней?» «Ой, простите, простите меня, бестолковую леди наша!» — заголосила она и даже стукнулась лбом об пол. «Дурная баба, дурная голова! Забыла, как есть забыла! Тарелочки парадные прихватить-то!» — запричитала Вишана. «Как подам на стол-то, леди?» «Мамочки, это она что, убивается, что мне придется пирожки брать из пакета, а не с тарелки? Ну и порядки тут у них. Раз так убивается, значит, привыкла, что наказать могут. За такую мелочь? И как мне вести себя, как правильно поступить?» Судя по всему, леди такие вещи, если и прощают, то с трудом. Придется и мне так поступить. Я нахмурилась и строго на нее посмотрела. Да как рявкну, вот честное слово, явно не своим голосом. Тело Соланы и ее память опять помогли. «Да как ты посмела?» Я даже задохнулась на мгновение. Не переиграть бы. Вдруг это вовсе не память Соланы проснулась, а опять вспомнились смотренные раньше фильмы. «Как ты только посмела забыть? Перед тобой леди, а не какая-то там!» Я сверкнула глазами и топнула ножкой. «Это я зря». Колено отозвалось тупой ноющей болью. «Виноватая я!» — взвыла Вишана. «Походу, я не переиграла. Вот зря не пошла я в нашу театральную студию в универе. А ведь приглашали». Вишана еще раз стукнулась головой об пол уже явно для порядка. «Походу, это у них принятая форма обращения с леди». «Хорошо», — сухо ответила я, стараясь не выходить из образа. «Вставай и найди в этом доме хоть что-то похожее на нормальные приборы». «Ой, сейчас, леди!» Вишана опрометью метнулась к покосившимся шкафчикам, висящим на стене. Вытащила из одного пару битых тарелок и одно блюдо с выщербленной кромкой. Тяжело вздохнула и с тоской посмотрела на меня. Хорошо еще больше на колени не бухалась. Ритуал, судя по всему, был сыгран по правилам и больше не повторится. «Нету больше никаких», — тихо сказала она и виновато опустила голову. Я нахмурилась и, вздохнув тяжело, сказала: «Вымой их где хорошенько и подавай скорее». Вешана кивнула и скоро подошла ко мне, протянув явно тяжелую посуду. Я удивленно посмотрела на нее, потом на посуду. Что служанка этим хочет сказать? Она что, думает, что я пойду сама посуду мыть? Да вряд ли. Вон как билась лбом об пол и винилась. Тогда чего же она хочет от меня? И тут меня прошиб холодный пот. Чего-чего? Да магия она хочет, ляля, вот чего. Глава 9. Неожиданно смирно сидевший под потолком Лашук пулей понесся ко мне и сел на плечо. Вешана шарахнулась в сторону. Посуда упала на пол. «Ах ты ж такой раз такой, Лашук-то проклятый!» — завопила опять Вешана. «А вот я...» Я посмотрела на сидящее на моем плече потешное существо с чувством глубокой благодарности. И ведь было отчего. Мне не пришлось брать эти тарелки и приводить их в порядок с использованием магии, ибо нету ее у меня. А ведь должна быть, раз служанка не пошла куда-то там к крану или к раковине, была уверена, что я справлюсь. Я покосилась на фыркнувшего Лашука и улыбнулась краешком рта. Надеюсь, Вешана этого не заметила. «Хватит, Вешана», — строго сказала я. «С посудой ничего не случилось, по крайней мере, вдребезги не разбилась. На первое время и в таких условиях подойдет». «И...» — я нахмурилась. «Сама приведи ее в порядок. Мне в этих условиях магию беречь надо. Тем более, сама говорила, Лашук успел подкормиться». Служанка захлопнула рот и опять попыталась брякнуться на колени, но я пресекла это дело в зародыше. «Вот что, Вешана, хватит то и дело на колени падать. Лучше доставай, что там у тебя есть еще в корзине. Да чаю завари и покрепче». Взялась распоряжаться я, будто раньше только и делала, что служанок наставляла. Точно, Саланина память просыпается. Вешана, которая так и не успела преклонить колено, чинно выпрямилась и кивнула. Вот это другое дело. «Сделаю, все сделаю, леди Саланушка. Да как и не сделать, когда леди такая милостивая. И мне вот вы оплошность простили, и Лашука поганого приветили». Служанка опять истово коснулась тремя пальцами точки между бровями и давай доставать из корзины еще пакетики. Запахло копченой колбаской. Лашук, до сих пор спокойно сидевший на моем плече, заворчал и вдруг метнулся к столу. На долю секунды завис над ним, высунул лапку с длинными коготками и схватил один пакетик. Ну, конечно, тот самый с копченой колбасой. Взмыл опять под потолок и, не обращая никакого внимания на опять завопившую Вешану, вгрызся в пакет. Клочки бумаги полетели на пол, и в лапках местной нечисти оказался кружок блестящий под лучами заходящего солнца колбасы. Я сглотнула. Вот же паразит. Колбаску я тоже люблю. Но Лашук так потешно ее грыз и выглядел совсем безобидным, совсем домашним котиком, что я вдруг сказала: «Ладно, лопай. И я буду звать тебя Лапулей». До сих пор вопящая Вешана вдруг замолчала. Лашук оторвался от колбасы, и глаза его чуть не вылезли из орбит. Походу, я сказала что-то не то. Вешана посмотрела на меня круглыми глазами и прошептала: «Леди». Я нахмурилась. «Но что такого я сказала, что они оба так странно отреагировали? Что, Вешана, тебе не нравится, как я его назвала? В чем дело?» Служанка только рукой махнула. «Вы там, в столицах-то, совсем ничего не понимаете, леди Саланушка. Лашуки, они твари редкие, солнцеликой проклятые, но верные. Вы-то и кровушки ему дали напиться, привязали, стало быть, и имечко дали. А имя-то для такой вот нечисти значит, что вы его в семью свою приняли». «Ой, в семью, леди Саланушка!» Она качала головой и с каким-то даже испугом посмотрела на меня. «В семью? Ну и что тут такого? Вон у многих в моем мире и кошки, и собачки членами семьи считаются». «Вот и хорошо, что они верные», — медленно сказала я. «В таком месте верные друзья мне очень даже пригодятся. Или нет?» — я внимательно посмотрела на нее. «Оно-то так», — нехотя ответила служанка. «Да только не принято у нас. В столицах, видать, лашуки-то живут и в семьях», — с замиранием сердца спросила Вишана. «И что ей ответить?» «В некоторых, да», — сказала я, сделав неопределенный жест рукой. «Что деется-то?» — расстроенно сказала служанка. А Лапуля схватил колбасу в лапы и быстро спланировал вниз. Сел мне на плечо и сунул обгрызенное кольцо в руки. Мол, ешь, раз ты теперь моя семья и дала мне имя. На сердце вдруг стало так тепло. Ну и пусть, что этот дракон бросил меня и отправил в эту глушь. Зато теперь у меня появился настоящий друг. Ведь только настоящий друг может отдать другому такую вкусную копченую колбаску, пусть даже и частично погрызенную. «Спасибо, Лапулечка, кушай сам, там ведь еще есть, верно, Вишана?» Я улыбнулась и посмотрела на недовольную служанку. «Как не быть, леди Саланушка?» — вздохнула Вишана, принимая неизбежное. «Да только на всяких лошуков не напасешься. Мало ему магии-то вашей показалось. Ишь, какой наглец!» И она не сдержалась и погрозила Лапуле кулаком. Лашук ощерился и тихонько зарычал. «Вот только порычи мне тут!» — завелась служанка. «Я не леди Саланушка, я тебе покажу уже!» Я посмотрела на эту парочку недовольных. Да, чувствую, не скоро отношения у них наладятся. Лапуля теперь мой, моя семья. Вишана тоже в какой-то мере, хоть и служанка. «Хватит, Лапуля!» — строго сказала я. «И ты, Вишана, кончай кричать!» «Теперь Лашук живет здесь, в этом доме. Сама сказала, что он стал членом моей семьи. Так что...» — я развела руками. «Привыкайте друг к другу». «И чай, чай, подавай же скорее, во рту давно пересохло», — добавила я. Вишана поджала губы, покосилась на тотчас кончившего рычать Лапулю и занялась своими непосредственными обязанностями. Походу, я успешно разрулила ситуацию. Сидящий на плече Лапуля рвал своими клыками колбасу и довольно урчал. Я пила чай из высокого зеленого бокала, единственного целого, которого удалось найти Вишане, и смотрела в потемневшее буквально на глазах окошко. Что же, я в новом мире, в новом теле, в новом доме. И пусть дома нужно приводить в порядок, но у меня уже появился друг. И не просто друг, а член семьи. Это чего-то достоит. Лапуля будто почувствовал, что я подумала о нем. И еще сильнее вгрызся в колбасу. «Леди Саланушка, да вы ж совсем с ног валитесь. Глазки вон закрываются. Пожалуйте в постельку». Вишана, которая ушла готовить мою спальню, вошла на кухню. «Ну что, малыш, пойдем спать?» Я улыбнулась и подхватила Лапулю на руки. Колбаску он уже успел слопать. «И пулю-то своего берете, негоже это!» Завелась была Вишана, но я только рукой махнула. «Гоже, негоже! У меня в кои-то веки нет аллергии на кота, вот что важно, а остальное... В конце концов, это мой дом и мои правила». Глава 10. Лорд Ширас, злой как сто лошуков, пронесся мимо замерших в глубоком поклоне слуг и ненадолго замер перед высокой, украшенной серебряными изображениями драконов, дверью. Поправил покосившиеся ремни на груди, с отвращением посмотрел на белые панталоны, обтягивающие его длинные мускулистые ноги, заканчиваясь у колен. Он терпеть не мог парадное облачение, положенное всякому, кто посещал дворец. Ладно, панталоны. К ним он, боевой генерал, привыкал долго, да и лашук с ними. Но вот идущие вниз от колен чулки с бантиками, разукрашенные драгоценными камнями, это было что-то с чем-то. Надел он их в первый раз, исключительно по той причине, что высочайший был редким поборником правил. И если сказано прибыть в парадном облачении, то надо прибыть именно в нем. И кто только его придумал? Явно какая-то выжившая из ума престарелая драконица, супруга одного из древних. Делать ей было нечего. Его, боевого генерала, одеть в какие-то тряпки, обсыпанные стекляшками. Нет, лорд Ширас, как всякий дракон, драгоценности ценил и любил всей душой. Но не в таком вот виде. Нормальный дракон хранит свои драгоценности в сокровищнице, а не выставляет на всеобщее обозрение. И ладно, если бы это облачение ему кто выдал, как выдавали всю его жизнь военную форму. Так нет. Извольте, лорд Ширас, разорить свою сокровищницу и обсыпать с ног до головы драгоценными крошками. А ему, кстати, пришлось приказать своему ювелиру пустить на это дело целую друзу. И пусть не самую любимую, с любимой он бы никогда так не поступил, но все же. Даже эта пигалица, оказавшаяся не его истиной, сдержать смех не могла. Наглая девчонка. Его бывшая жена, которая зажимала рот, но глаза ее смеялись, так и встала перед ним. Глаза. Вот была в ее глазах какая-то странность. Дракон нахмурился и фыркнул. Не хватало еще тратить время на дурацкие воспоминания. Глаза. Обычные глаза обычной человечки. Вот и все. А он? На щеках Широса заиграли желваки. И как он сразу не понял, что в этой леди, пусть и красивой по человеческим меркам, нет ни капли истинности. Из-за нее он задержался и теперь стоит под дверью высочайшего, как какой-то новобранец. Он представления не имел, зачем его вызвали во дворец. Военный до мозга костей лорд Широс был далек от дворцовых интриг и всегда старался держаться подальше от столицы. Неожиданно высокие створки распахнулись, и на пороге появился лорд Сивел, придворный маг и правая рука высочайшего. Он с одобрением во взоре оглядел прибывшего и сделал приглашающий жест. «Лорд Широс, входите! Высочайший ждет!» Тут лицо лорда Сивела стало кислым, и он тихо на грани слышимости прошипел. «Вы опоздали, лорд! Высочайший был очень-очень недоволен! Идите же скорее, не заставляйте его ждать!» Широс тоже скривился, но вошел. Неужели его, боевого генерала, все-таки пытаются втянуть в подковерные игры? «Рад приветствовать, высочайший!» — гаркнул он, да так, что сидящий на высоком стуле, очень похожем на трон, высочайший поморщился и махнул рукой. «Лорд Широс, да тише вы! Не на параде, не на маневрах! Пощадите слух своего высочайшего!» — сказал тот и указал Широсу настоящий рядом стул, только немного пониже своего. «Ну еще бы!» Ведь Широс был на голову выше высочайшего, а так тот будет даже чуть возвышаться над своим генералом. Дракон хмыкнул про себя и сел на предложенный стул. Проклятые чулки поползли вниз, и камешки зазвенели, будто насмехаясь. Высочайший же окинул его взором и милостиво кивнул, довольный увиденным. «Лорд Широс, угощайтесь!» Он показал настоящий рядом столик, на котором высился кофейник и лежали горкой сладости. «Благодарю, высочайший!» Широс покосился на столик и не стал чиниться. Он был голоден, как 100 разъяренных лошуков, и в одно мгновение смел со стола половину подноса со сладостями. И только потом налил себе в чашку кофе, которую с большой осторожностью поднес к губам. Высочайший был гурманом, а еще большим экспериментатором. Кто знает, что сейчас он приказал своему повару, которого выписал из далекого Шагевара, положить в кофе в качестве очередной изюминки. В прошлый раз это оказалось горько, как стрихнин трава, название которой Широс уже забыл. Зато не забыл, как потом отплёвывался целый час. Высочайший, заметив его колебания, усмехнулся, и его лицо, лицо дракона, прожившего не одну сотню лет, оживилось. «Не бойтесь, генерал. Это кофе, просто кофе. Пейте, предстоит серьезный разговор». Вот насчет этого Широс не сомневался. Иначе какого лошука его бы вызвали во дворец? У него и своих дел хватает. Мало ли, что сейчас он в отпуске. Одна эта девчонка, прикинувшаяся его истиной, чего стоила. И родители ее. Отец — самый настоящий болван. Так Широс и поверил, что он ни при чем и никакого приворотного не было. Возможно, и не приворотное, но явно что-то добыло. Иначе дракон сразу бы понял, что зря женился на Салане. «Истинная, как же!» Широс почувствовал, что на его щеках выступают чешуйки, и сжал кулаки. Не хватало еще показать свой гнев и недовольство перед высочайшим. Он сделал еще глоток из чашки. Это и правда был просто кофе с добавлением корицы и кардамона, совсем такой, как он любил. И вот тут Широс напрягся. Высочайший сказал своему повару приготовить кофе, как он любил, солнцеликое. «Для этого должна быть веская причина». Дракон отставил чашечку тонкого фарфора в сторону и спросил прямо, иначе он не привык. «Что-то случилось, высочайший?» Тот посмотрел на него вмиг сузившимися глазами и сказал. «Не то чтобы случилось, генерал Широс». «Но скажи, ты вообще чувствуешь веяние времени?» Дракон опешил. «В каком смысле высочайший?» Высочайший встал со стула и сложил руки на груди. «В том, мой дорогой генерал, что разводы среди военной элиты, да и вообще среди драконов, стали нормой. А это роняет престиж элиты и вообще государства. Истинных вам всем подавай!» Вдруг рявкнул он, и лорд Широс едва не вскочил и не встал по стойке смирно. Однако удержался, все же не мальчик. Высочайший глянул на него и добавил. «Так что, дорогой мой генерал, мы решили поменять политику. Нашей целью теперь станет здоровая, крепкая драконья семья». И так лукаво посмотрел, сказав. «Вот ты, как раз недавно женился. И мне доложили, уже успел развестись?» Глаза высочайшего опять сузились. «Что хочешь, делай, но восстанови семью. Это приказ». Глава 11. Лапуля уютно устроился у меня на шее теплым меховым воротничком. Я, приподняв подол, поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж и, зевая, открыла самую первую дверь с правой стороны. Вишана сказала, что как раз там моя спальня. Надеюсь, что там не так грязно, как во всем доме. Замерла на мгновенье, почему-то не решаясь войти. Что и говорить. Не привыкла я к такой грязище, которая встретила меня в этом, с позволения сказать, поместье. У нас с бабулей хоть небольшой домик в деревне, но всегда было очень чисто. Бабуля у меня еще та чистюля, и меня приучила к чистоте и порядку. Ну, насчет порядка это я немного приукрашиваю, если с чистотой еще более-менее у меня все получалось, но вот порядок, не знаю почему, но стоило мне только разложить по приезде свои вещи, как утром уже ничего не могла найти на своем месте. Ни расчески нормальной, ничего не было там, где я с вечера все положила. Но здесь, очень надеюсь, все будет по-другому. Я толкнула дверь и вошла. Спальня встретила меня неярко горящей лампочкой под самым потолком и еще одной притулившейся на старой тумбочке у кровати. В глубине комнаты у самой стены высилось зеркало. В побитой временем раме, посеребрённое и как будто испускающее мягкий, едва мерцающий свет. Зеркало. Наконец-то я увижу, как выгляжу теперь. Сон как рукой сняло. «Лапуля, а вот как раз место для тебя», — сказала я и ссадила мирно сопящего лошука на стоящую рядом со входом маленькую, покрытую старым, но все еще прочным бархатом, табуретку на изогнутых ножках. Этот предмет мебели выглядел в спальне так, как будто стоял здесь всю жизнь и только и ждал, когда на нем будет спать мой лапулечка. Лашук лениво приоткрыл свои большие глаза и тихонько мурлыкнул. Судя по всему, новое место ему очень даже понравилось. Я легко коснулась рукой его потешных ушек и скорее к зеркалу. Ну что же. Надо сказать, этот лорд Широс явный не в Минько. Развестись. Отправить в такую глушь эту красавицу с яркими карими глазами, аккуратным носиком, высокими скулами и нежным румянцем мог только такой мужик. Ладно, дракон. Губки бантиком, алые, причудливо изогнутые. Вот сразу видно, леди. Линия подбородка довольно твердая, характер у той Соланы, похоже, тоже не слабый, как и у меня, кстати. Ее теперь мои, что это я? Волосы, собранные в хитро заплетенные косы, хоть и немного растрепались, но выглядели просто шикарно. Блестящие, ухоженные, каштановые, с яркими почему-то алыми проблесками. Это же не волосы, а мечта. Моя мечта. Я всегда мечтала о длинных и густых волосах, чтобы до самой попы. У меня же была стрижка, короткая, чтобы легче было ухаживать, и времени на это тратить не приходилось. С длинными же возня. И мыть их, и сушить, и расчесывать, а еще все время думать, какую прическу лучше сделать. Это Солане так повезло. У нее же служанки, вот они и занимались. А теперь я довольно улыбнулась и мигом распустила прическу, оставив только две косички у висков. Волосы упали, водопадом растеклись по спине и длиной своей доходили именно до попы. Сбылась моя мечта. Я даже попыталась танцевать на одной ножке. Но тут же взвыло. Разбитое колено никто не отменял. А я чуть не забыла, к тому же, что на ногах у меня только чулочки. Посмотрела вниз. Да, чулочки, причем уже с дырочками, из которых нахально выглядывал чуть покрасневший большой палец. Я вздохнула, оглядела себя с ног до головы и пригорюнилась. Хороша-то я хороша, но вот, как говорится, плохо одета. Платье, по большому счету, нужно в стирку. Впрочем, я с грустью посмотрела на него еще раз. Нет, на починку его надо, а лучше всего на выброс. Выглядело оно не просто грязным и пыльным, а еще очень неряшливым. Та оборка, которую я оборвала, раньше придавала ему законченный облик. А сейчас... Ладно. Будем надеяться, что это платье не одно все-таки. Но не может такого быть, чтобы благородную леди отправили в изгнание, можно сказать, голышом. Что такое для леди единственное платье? Я думаю, что у них должно быть не меньше десятка на каждый день, а то и больше. Это для меня две смены одежды были нормой, особенно на первом курсе, когда я еще и подрабатывать не могла. Я опять вздохнула и стала платье снимать. Но не тут-то было. Таких платьев со шнуровкой на спине я сроду не носила. И одевала меня в доме родителей Соланы служанка. Значит, придется звать Вишану. Одной мне точно не справиться. Придется, несмотря на опять занывшее колено, спускаться вниз по крутой лестнице. Но делать нечего. Не ложиться в нем спать. Постель, смотрю, уже разобрана, и простыни белые где-то добыла Вишана. Я вздохнула и только собралась открыть дверь, как в нее постучали, и раздался покаянный голос служанки. «Леди Солана, это я, Вишана. Уж простите меня бестолковую-то. Отправила вас в постель, а раздеться помочь не удосужилась. Да только вот вспомнила-то. Дел полно, а леди благородных у нас давно не бывало. Уж простите, хозяюшка». Я хмыкнула. На ловца и зверь бежит. «Заходи, Вишана, так и быть, прощаю», — милостиво кивнула. И служанка ворвалась, как вихрь, виновато улыбаясь. «Сейчас, сейчас, дорогая наша леди Соланушка, я мигом шнуровку-то распущу, и ляжете спать почевать. На новом месте-то, как говорится, приснись жених невесте», — затараторила она, споро распуская шнуровку, и тотчас ойкнула, прижав руки к рту. «Ой, леди наша лебедушка, да простите меня, дуру деревенскую, мелю языком-то как помелом», — завыла Вишана, поняв, что сказала явно что-то не то. «Мда, место и правда новое. А вот насчет жениха...» Я только вздохнула и рукой махнула. «Замучила она меня уже своим, простите». Платье упало к моим ногам. Вишана быстро его подобрала, покачала головой, глядя на его состояние, и хорошенечко тряхнула. Из кармана показалась оторванная оборка. «Ой, леди Соланушка, оборочка-то ваша вот где! Хорошо-то как! Вот и завтречка пришью ее на место, дам ремонтик наряду, и будет как новенькая!» — тараторила она, вытаскивая оборку. И вместе с оборкой вытащила маленькую, не больше ноготка, весело засверкавшую в свете лампы стекляшку. И я сразу вспомнила, ведь такими же стекляшками разноцветными были обшиты ремни странного наряда лорда Широса. Вспомнила и опять фыркнула от смеха. «Солнцеликая!» — ахнула Вишана, увидев, что упала на пол, и потрясенно замерла. А потом уважительно сказала. «Как вам повезло-то, леди Соланушка! Да чего же щедр, лорд наш! Да чего же щедр!» «Щедр?» — я недоуменно посмотрела на служанку, прижавшую обе руки к груди и даже не пытавшуюся поднять эту стекляшку. «Еще как щедр-то!» — закивала она. «Не пожалел, отдал. Оно, конечно, у драконов сокровищницы-то богатые, да ведь делиться не любят, страсть как не любят. А вам вот, целый камешек драгоценный дал». Я сглотнула и посмотрела на стекляшку другим взглядом. «Это что же? Выходит, весь его странный костюмчик был в натуральных драгоценных камнях?» «Эмма, видишь ли, Вишана?» В горле мигом пересохло, и я прохрипела. «Ничего он мне не давал. Просто этот камешек, наверное, оторвался от его костюма». «Не давал?» Служанка даже стала заикаться и с ужасом посмотрела на меня. Глава 12. Мне поплохело. Разом вспомнилось все то, что я читала про драконов. И какие они страшные собственники, и что сокровищницы имеют, что никого туда не пускают и берегут пуще глаза. Конечно, это были только книжки, но, судя по тому, как стала заикаться Вишана, в них явно была доля правды, а может быть и не доля. Неужели этот драконище, который меня бросил, если узнает об этом несчастном камешке, то заподозрит в воровстве? Да ну, быть того не может. Во-первых, я тут как-никак благородная леди, а благородной леди воровство как-то не пристало. Во-вторых, да у него там столько этих стекляшек, оказавшихся не стекляшками совсем, нашито, даже на чудных чулках, что поди найди еще ту, которая оторвалась. Я бы вот никогда не нашла. «Вешана», — сказала я медленно, — «ты что, и правда думаешь, что лорд Широс поймет, что один камушек из его, весьма необычного костюма потерялся?» «Ох, леди, так дракон же ж!» — она горестно махнула рукой. «Они, драконы-то уж как над своими камнями трясутся, так трясутся! Да не мне вам и говорить, леди Саланушка, вы ведь лучше меня то знаете!» «Ну да, ну да». «Знаю, книжки не врали, выходит». «Стало быть, лорд наш во дворец собирался, или только оттуда, раз в костюме-то». Она вдруг прыснула в кулак и, спохватившись, покачала головой и прикусила губу. «Похоже, не мне одно этот костюмчик показался странноватым. Вон даже служанка не смогла смеха сдержать. А вот родители Саланы смогли. Вот что значит благородная кровь. Може, и не заметит, ледюшка вы наша». Вешанка поджала губы. «Особо, если нелюбимые камни-то. Глядишь, и пронесет. А и раз во дворец собрался, то, может, и не до того будет. Оно ж, если вызвали, то новое назначение или еще чего ему там дадут. Ну, пока-то лорд наш в отпуску, дела свои делает. Вас вот хозяюшка к нам горемычным отправил. Теперь-то мы при хозяйке будем. Заживем вот как раньше-то, когда матушка лорда жила-была». Служанка мечтательно закатила глаза. «Вот это новости. Оказывается, поместье раньше принадлежало матери лорда. Удивительно. Если уж он такой вот высокопоставленный, во дворец вхожий, то почему матушка его в такой глуши жила?» Вешана же, похоже, села на своего конька. «А то оно как, без хозяйки, леди Саланушка. Без хозяйки вот и поместье-то в негодность приходит. Поле вон заросло все. Ему-то, генералу, все не до того. Воюеть куда пошлют. «Где там о старом наследстве думать?» — запечалилась Вешана. Я же слушала ее и на ус мотала. «Значит, мой бывший муж — генерал. Ну, что сказать? Если бы не тот костюмчик, то на генерала лорд Широс очень даже походил. Суровый, по лицу видно, что бескомпромиссный. И такой весь, не знаю почему, но в уме у меня вертелось одно слово — надежный. Из тех, которые, как это, слуга царю, отец солдатам. Правда, с женой он обошелся сурово, но это ведь другое, наверное. Жена же не солдат, как я могу судить? А вот Вешана ничего сурового в его поступке не увидела. Наоборот, только радуется. Хозяйка появилась, наконец. Я посмотрела на так лежавший на полу драгоценный камешек. Его грани переливались мягким светом, и мне очень захотелось взять камешек в руки. И вообще нечего драгоценностям на полу валяться. Я наклонилась, взяла камешек в руки и задумчиво посмотрела на него. «И что теперь прикажете с ним делать? Оставить себе? Спрятать? Представления не имею, как лучше поступить. Вот был бы этот драконище рядом, то, конечно, сразу бы пошла и вручила ему его сокровище. Ладно». Я огляделась и решительно подошла к старенькой тумбочке, стоявшей у кровати. «Вот мир другой, поместье принадлежит дракону, а тумбочка почти точь-в-точь такая, какая была у меня в далекие детские годы, когда я целых две смены была в оздоровительном лагере. Простенькая, с одним выдвижным ящичком. Выдвинула его и увидела, что там пусто. Мда, не знаю почему, но я очень рассчитывала на то, что хоть щетка для волос и расческа с крупными зубьями там окажется. Ведь за такими волосами, что теперь у меня, уход и уход нужен». Вздохнула и положила камешек туда, поскорее задвинув ящичек. «Вот и правильно, леди Саланушка. Оно-то от греха подальше», — Вешана одобрительно кивнула. «А вот как лорд-то наш прибудет к вам, так и...» Тут она запнулась и потупила взор. И я поняла, почему. «Приедет. Как же. Зачем бы ему сюда приезжать? Сбагрил меня с рук долой и все дела. Давай, обманщица, а бывшая жена, живи одна, как знаешь. Поместье моей матушки восстанавливай». «Иди, Вешана», — устало сказала я. Усталость накатила сразу, и мне хотелось только одного. лечь и забыться. Спать, спать и спать. Не видеть этого разрушающегося дома. Не слушать Вишану. Ничего мне сейчас больше не хотелось. «Ой, да что это, я леди наша!» Служанка заторопилась и скорее за дверь. «Спите да почивайте, отдыхайте, леди Соланушка. Оно утро-то вечера мудренее», — добавила она. И, наконец, дверь закрылась. Я дошла до постели и упала в нее, забывшись мертвым сном. Последняя мысль, которая тотчас уплыла, была та самая. На новом месте приснись жених невесте. «Что? В моем доме?» Где-то рядом совсем близко раздался раздраженный мужской голос. Какой-то вот очень знакомый голос. Я только сонно перевернулась на другой бок, поплотнее закутавшись в одеялко. Как хорошо, что я сплю, и никакой голос меня не разбудит. «Где моя жена? Вишана, я тебя спрашиваю!» Тембр мужского голоса нарастал и достиг крещендо. Казалось, даже стены задрожали. «Мамочки! Ну кого там так рано принесло? Поспать бедной попаданке не дают!» Глава 13. Вне себя от едва сдерживаемого гнева дико раздраженный лорд Широс вышел из приемного зала высочайшего. «Это все Сивал», — подумал дракон и одарил придворного мага таким взглядом, что тот, дракон не из слабых, едва заметно вздрогнул. «Ясно, откуда ноги растут. Тот он при нашей последней встрече про жену свою заговорил, про мою спросил». Лорд Широс, по привычке печатая шаг, прошел мимо мага и больше на него не смотрел. «Новая политика. Как же? Да он под пятою своей ненаглядной женушки, а она та еще драконица. Ее это политика», — возмущенно фырчал дракон, сбегая с крутой лестницы. «Она же дружит с женой посла человеческих земель. Учились вместе», — вспомнил лорд Широс. «А та стоит за...» — дракон поморщился, вспоминая непривычное слово. «Женское равноправие, лошук его подери. И пусть бы стояла себе в своей семье, в своей стране. Так нет. Новое веяние притащило в драконовы земли, где сроду ни о каком женском равноправии не слыхали. Никаких разводов. Здоровую семью им подавай. И плевать они все хотели на истинность». Широс, не замечая никого вокруг, вышел из здания и так хлопнул дверью, что она, пережившая не одно поколение разгневанных драконов, все-таки едва заметно покосилась. Дракон шел, сжав кулаки и не замечая, как прохожие старательно обходят его стороной. Еще бы не обойти, ведь в драконьих землях жили не только драконы, но и люди были не такой уж редкостью. А когда они видели дракона, у которого чешуйки так и норовили покрыть лицо, то, наученные горьким опытом, мгновенно сворачивали с его пути и застывали. С таким вот шутки плохи, что-нибудь не понравится, возьмет и обратится прямо тут, на улице. И хоть все знали, что в центре оборачиваться было запрещено, но инциденты случались. Сменит ипостась, махнет крылом, и половины домов нет. Со всеми живущими, уж не говоря о тех, кто шел в это время по улице. Но наш лорд Широс не был бы генералом, если бы не смог взять себя в руки. Непривычная тишина, наступившая вокруг, когда здесь обычно в это время было шумно от гомонящих лоточников, предлагавших свои товары, отрезвила его. Генерал замедлил шаг, остановился, сделал подряд 5 глубоких вдохов и 5 еще более глубоких выдохов. Сердце забилось ровно, гнев отступил. Широс знал, что это ненадолго. Солнце Лика наградило его взрывчатым характером. И только годы и годы тренировок и работы над собой помогли дракону научиться брать себя в руки и осуществить свою детскую мечту — стать генералом. Раньше, в детстве, а потом и в юношестве, Широс был уверен в том, что выше генерала драконов нет никого. Он и только он принимает важные решения, и никто и ничто не может на них повлиять. И только много позже он понял, что и генералы подчиняются, и не кому-нибудь, а непосредственно высочайшему. Причем не только в военных вопросах, как он только что убедился. И если как раз в военных вопросах он еще мог поспорить и убедить правителя, что именно его, генерала, решение верное, то вот с этой Хлышуковой новой политикой... Лицо дракона скривилось. Высочайший отдал ему приказ. Приказ! Широс почувствовал, как на руках начинают прорастать ногти. Конечно, он давно не мальчик, и во вторую ипостась посередине города не перейдет, но... Но нужно немного отвлечься. Дракон резко выдохнул и огляделся по сторонам. Тут взгляд его остановился на знакомой вывеске «Драконово пойло». Мужчина хмыкнул. Вот сюда, пожалуй, он и зайдет. Пара стаканчиков пойла, которое тут было весьма забористым, ему не повредит. Колокольчик над дверью зазвенел, как оглашенный, когда Широс вошел в заведение. Трактирщик, протирающий стаканы белым, как только что выпавший снег, полотенцем, тотчас оставил свое занятие, бережно поставив сверкающий стакан на полку, и поспешил навстречу гостю. «Лорд Широс, счастлив, безмерно счастлив и видеть вас!» Маленький полный мужчина в белой рубашке, в котором смешались, как подозревал дракон, человеческая и гномья кровь, засиял улыбкой. Лицо его было румяное, как яблочко, а зубы подозрительно острые. «Наверное, у Карла в роду еще и гоблины затесались», — подумал дракон и гаркнул. «Карл, два стакана твоего пойла!» Трактирщик понятливо кивнул и кинулся назад к стойке. Он работал давно, понимал драконов, пожалуй, даже лучше, чем они сами. Похоже, у лорда Широса что-то случилось. Слухи в столице расходились быстро. Карл уже знал, что тот только что развелся, и должен бы быть как минимум счастлив, избавившись от подсунутой ему истиной. Но генерал счастливым не выглядел. Трактирщик прищурился, на глаз наливая в стакан ядреный напиток. И тут его как громом поразило. Одет генерал как для дворцового приема, злой как сто лошуков. Значит, неужели и до него добрались эти новые веяния, политика новая? Он покосился на угрюмого дракона, который уже уселся за самый дальний столик. Да, очень на то похоже. И Карл, вздохнув, достал третий стакан, который наполнил доверху. «Три?» — брови дракона поползли вверх, когда трактирщик поставил заказ перед ним. «Один от заведения, лорд Широс», — заговорчески подмигнул он дракону, с которым был знаком давно. Широс кивнул и медленно сказал. «Пожалуй, будет в самый раз. В таких обстоятельствах не помешает». И он залпом опрокинул все три, один за другим. Карл вздрогнул. Три стакана за раз — это было чересчур даже для дракона. Не разнес бы лорд его заведение к тысячам лошуков. Но генерал только помрачнел еще больше, из его рта вырвался слабый дымок, и он тоскливо добавил: «Карл, еще два!» После чего, опрокинув и их, застыл на мгновенье, а потом бухнулся лицом на столешницу и заснул. Опытный трактирщик тотчас отгородил столик ширмой, поспешил к дверям и повесил табличку «Закрыто». «Ничего, утром генерал будет ему только благодарен», и наверняка заплатит достаточно, чтобы покрыть убытки. Утро для лорда Широса наступило как-то сразу. Он поднял голову, оглядел помутневшим взглядом помещение и не сразу понял, где находится. Дракон помнил, как шел к себе домой, как был зол, как тысяча лошуков. А вот почему он был так зол? Голова болела немилосердно. Он что, пил вчера? Широс скривился, увидев стоявшие в отдалении пять пустых стаканов. Схватился за голову и все вспомнил. Ему же сам высочайший дал приказ вернуть жену, после чего он тут и застрял у Карла, а его пойло. Виски прострелило. «Карл!» — грозно прошипел Широс и увидел, как перед ним появляется шестой стакан, наполненный уже не ядрёным пойлом, а мутноватым рассолом, сплавающей в нем обломанной веточкой укропа. После рассола жизнь показалась лорду немного милее, и он, кивнув на прощание трактирщику, очертил полукруг телепорта, тотчас оказавшись у себя дома. С остервенением сорвал отвратительный придворный наряд, сунул голову под холодную воду и, недолго думая, оделся в привычные черные брюки и светлую свежую рубашку. Накинул камзол, натянул высокие сапоги и скривился, представив, что ему сейчас предстоит. Возвращать жену. Солнцеликая, да как это вообще возможно? Но приказ есть приказ. Широс сделал движение левой рукой и исчез в одно мгновение. Он не привык откладывать дела на потом, как бы неприятно они ни были. Есть приказ вернуть жену. Он хочет остаться генералом. Значит, он это сделает. Глава 14. «Да кто же так кричит-то?» Я выползла из-под одеяла, и тут раздался громкий раздраженный стук в дверь. «Леди Солана, откройте, это ваш муж», — властно сказал стоящий за дверью мужчина. «Упс, муж? Это в каком таком смысле муж? А голос-то знакомый, вот прямо очень похож на голос лорда Широса. Но ведь это никак не может быть он. Сам же развелся и сам меня вчера отправил сюда, в заброшенную усадьбу, поднимать, так сказать, маменькино наследство. Или у них драконов так принято? Развелся, а женой все равно считает. А что, очень может быть. Они же собственники страшные. Может, у моего бывшего мужа таких вот жен не один десяток? Что я вообще знаю об этом мире? Ничего?» Я икнула и проскрипела. «А я не замужем. У меня нет мужа. Как раз вчера стала свободной женщиной. Так что, уважаемый, никаких прав вы не имеете. И попрошу оставить меня в покое и дать, наконец, поспать», — рявкнула я таким голосом, что Лапуля проснулся и подпрыгнул. За дверью раздался отчетливый скрежет зубов и злое шипение разгневанного дракона. «Вот так вам, лорд Широс. Генерал вы там или нет, мне все равно». Я назло этому драконищу вернулась в постель и накрылась одеялом. «Будет мне тут еще права качать. Мы, попаданки, таких вещей всяким драконам не прощаем». «Откройте дверь, леди!» — угрожающе зашипел дракон. «Не то хуже будет». Я только плечами пожала и промолчала. «Хуже? Как же напугал! Не съест же он меня! А воспитывать, я смотрю, здешних драконов надо. Вот вижу, очень даже надо». За дверью на мгновение настала тишина, а потом эту самую дверь едва не снесло с петель. На пороге показался разгневанный дракон. Я подскочила, одеяло свалилось на пол. Я нагнулась, подхватив его и обнажив все, что только можно было. Хорошо, ночнушка была длинная по колени. «Ах так! Ну ладно, драконище! Лапуля, вперед!» — крикнула я и забросила конец одеяла на плечо, дабы прикрыть все таки голые коленки. Лашук хищно щелкнул зубами, взмахнул крылышками и бросился в атаку на совершенно ошалевшего от такого приема генерала Широса. Глаза дракона округлились, и он замер, одним движением отмахнувшись от Лапули. «А куда это вы так внимательно смотрите, господин дракон? На мою... грудь, да?» Я прищурилась и гордо выпрямилась, натянув одеяло повыше. Дракон моргнул и отмер. Лашук воинственно рыкнул и взвился в воздух, чтобы напасть на дракона сверху. «Уберите проклятого леди!» — неожиданно хриплым голосом сказала лорд. «Не то от него в скором времени останется только хорошо прожаренный бифштекс». «Выйдите за дверь, лорд», — холодно ответила я. «Вы находитесь в покоях незамужней девушки. Это плохо скажется на моей репутации». «И не вздумайте хоть пальцем тронуть моего пулечку», — добавила я, грозно подбочинившись. «Мамочки, вот я сказала, так сказала. И, походу, сказала именно то, что нужно. Спасибо, Соланочка, это ведь твоя память мне подсказала». «Хорошо, леди», — с большой неохотой выдавил из себя мой бывший муж, с трудом беря себя в руки. «Я жду вас внизу, в столовой», — добавил он и скривился. «Ну, тут я поняла, почему. Кухня, которая была внизу, на столовую никак не тянула. Ладно, когда со мной по-хорошему, я тоже могу по-хорошему. Да и интересно, зачем же этот надменный тип в такую рань сорвался из дома и прямо сюда? Значит, ему от меня что-то надо. Что? Вот это вопрос. Но ничего, надеюсь, очень скоро я узнаю». «Я спущусь позже, и мы поговорим», — еще холоднее сказала я. И тут заметила, как бывший муж дернул носом, явно принюхиваясь. «Ну вот, приехали. Я же вчера толком и не помылась. С ног буквально падала, какое мытье. Хоть древний заржавевший душ успела заметить. Да еще и вопрос, работал ли он. Так ополоснулась в раковине, заткнув ее рваным чулком. А что делать? Пришлось приноравливаться к местным реалиям. Как раз с утра и хотела все толком рассмотреть и помыться как следует». Глаза дракона превратились в щелки, зрачки стали вертикальными, и он еще раз дернул своим римским носом. «Ну точно, от меня попахивает». Я почувствовала, как щеки покраснели. Дурацкая ситуация. И пусть он мне не муж, и мне на этого наглеца глубоко фиолетово, но... все равно это очень и очень неприятно. «Я жду, лорд», — я взяла себя в руки. «В конце концов, не я виновата, что тут все разваливается, и удобства такие, с которыми еще разбираться и разбираться. И вообще, сначала бы навел тут порядок, а потом жену и выпроваживал. Тем более, что он меня бывшей уже не считает. Как у них тут все быстро, я посмотрю. Вчера развелся, сегодня вернулся и женой называет. Да, Ляля, ты попала в непонятный драконий мир с непонятными правилами и законами. Простите, леди». Дракон явно очнулся от своих фантазий или чего-то подобного. Моргнул, последний раз повел носом. В глазах очередной раз мелькнуло недоумение пополам с удивлением и неверием. Губы искривились в легкой улыбке. Мое сердце вдруг сильно застучало, и я поняла, что через минуту-другую от образа ледяной леди ничего не останется. Опять бросила в жар. Запахло нагретым на солнце металлом и сосновой смолой. Его запах. Да и одет он сейчас был вполне прилично. Костюм сидел на драконе как влитой. Камзол обтягивал широкие плечи, темные брюки же обтягивали стройные мускулистые ноги. Но какое сердце при виде такого мужчины не ускорит свой ритм? Я сглотнула. Хорошо еще, что мужчина наконец развернулся и вышел за дверь, оставив в свою очередь меня в глубоком недоумении. Этот наглый и явно властный тип сказал «Простите, леди?», причем таким тоном, от которого по всему телу побежали мурашки. Нет, как все-таки сложно с этими драконами. Похоже, я их никогда не пойму. Но пока надо все-таки постараться привести себя в относительно приличный вид. И в первую очередь душ. А дракон? Ну что дракон? Подождет. Куда ему деваться-то? Тем более, что девушки всегда опаздывают. Глава 15. Не успела за моим бывшим закрыться дверь, как в нее опять постучали. Но что ему еще надо? Ведь сказала, приведу себя в порядок и спущусь. Навязчивый какой дракон. Я вздохнула. «Лорд, вы что-то забыли?» Дверь тихонько приоткрылась, и я увидела, что это вовсе не генерал, а служанка. «Леди Салана, я это, платье несу», — пискнула она и протиснулась в комнату. «Неси», — скомандовала я. «А вот возьму сейчас, да как наряжусь, да как поражу воображение этого наглеца. Пусть увидит свою бывшую жену во всей красе». Вешана, тише воды, ниже травы, принесла платье и положила его на постель. Смущенно посмотрела на меня, и не просто смущенно, а прямо с благоговением. «Что это с ней?» Я посмотрела на платье и ахнула. «Вешана, да ты волшебница!» Платье, которое вчера просилось на помойку, выглядело так, будто его только недавно пошили. Оборочка к оборочке, складочка к складочке. Неужели служанка ночь не спала, все над ним работала и работала? Да я ни в жизни с ней не расплачусь. «Скажете тоже, леди», — раскраснелась от похвалы Вешана. «Так, постирала да подшила немножко, вот и все». «Все? Нет, у нее точно руки золотые. Я бы никогда такого сделать не смогла. Ну, постирать бы постирала, возможно, и оборку бы пришила. Но вот что-то очень сомневаюсь, что у меня получилось бы нечто подобное. Прямо магия какая-то». Правда, крестьянки магией не владеют, это я уже поняла. Я восхищенно поахала над платьем и скорее в ванную. С тоской посмотрела на выщербленный поддон с яркими пятнами ржавчины, на такой же длинный держатель для душа и на саму лейку. Вот страшно даже залезть туда и нажимать на рычажок. А вдруг оно тут все обвалится? Но делать нечего. Но очень мне все-таки интересно, зачем явился мой бывший муж. Значит, нужно рискнуть и сначала хорошенько вымыться. Если получится, конечно. Я решительно стянула ночнушку и, поеживаясь, залезла в поддон. А холодно, однако. Посмотрела наверх, на лейку, немного отошла в сторону и, прикусив губу, повернула рычажок. В трубах зашипело, заклокотало, и из лейки хлынула ржавая ледяная вода. Я взвизгнула и отскочила еще дальше. Вот гад, какой же гад этот дракон! Отправил меня сюда и даже не подумал, что его бывший душ придется тут принимать. И вообще, у меня сейчас такие волосы, которым нужен специальный шампунь, бальзам-ополаскиватель или, по крайней мере, чистая теплая вода. Злая, как 100 чертей, я подставила ладонь под немного успокоившуюся воду и стала мыться, стараясь не обращать внимания на ее цвет. К моему счастью, через пару минут цвет воды изменился. Она стала значительно светлее, но ни капли не теплее. Посиневшая, трясущаяся от холода, я схватила висящее на крючке жесткое махровое полотенце и завернулась в него поплотнее. «Да, такого душа и врагу не пожелаешь. Но погоди, муженек, я тебе все выскажу». Я стрелой вылетела из ванны и, стуча зубами, скомандовала. «Вишана, одевай меня скорее!» Служанка ахнула. «Леди Саланушка, да вы ведь замерзли-то как! Да зачем же вы, хозяюшка, наша холодной-то водицей умывалися?» Я мрачно на нее посмотрела. «Другой не оказалось!» «Да как же так-то?» — засуетилась Вишана. «Тёпленькая должна быть. Вчерась сама проверяла-то». «Проверяла она, ага. Результаты проверки налицо». Я нахмурилась. «Не знаю, чего ты там проверяла. Говорю, ледяная вода. И ржавая к тому же», — припечатала я, начиная согреваться от праведного гнева на все и вся. «Ох-ох, ты же ж...» — служанка всплеснула руками. «Ну ничего, ничего, леди Саланушка. Сейчас вот одену вас да причешу. Красавицей будете пуще прежнего», — уверила она меня. Я только скептически посмотрела. «Ну да, красавицей, как же!» Да после такого душа эти волосы сможет расчесать и придать им приличный вид только специалист, куафёр, вроде так их называют. Вишана же им точно не являлась. Но лучше она, чем я сама что-то с ними попытаюсь сделать. А я еще хотела поразить воображение лорда. Боюсь, что мой бывший муж будет действительно поражен. «Ладно, давай», — вздохнула я и полностью отдалась в руки Вишаны. Служанка деятельно принялась за приведение меня в порядок. Надела на меня платье, затянула, да так, что я зубами заскрежетала, и тотчас сказала шнуровку ослабить. Довольная служанка поглядела на дело рук своих. «Вот, леди, да какая же вы у нас красавица! Талия тонюсенькая, одной рукой обхватить можно. Лорд-то не устоит. Ой, не устоит!» — радостно затараторила она. «Вишь, на другой день сам явился. Неспроста это, леди Саланушка. Ой, неспроста. А еще мы сейчас волосы ваши расчешем, да косы заплетем, да уложим вот так», — почти пела Вишана, колдуя над моей прической. Даже неугомонный Лапуля не рискнул сесть мне на плечо. Приземлился на спинку стула и внимательно наблюдал за работой служанки. Так внимательно, что я удивленно на него посмотрела. А у меня было такое чувство, что Лашук не просто смотрит, а... Ну, это бред, конечно, но мне почему-то показалось, что Пуля принимает непосредственное участие в этом процессе. Даже почудилось... Нет, ну это точно почудилось, как будто над Лашуком появилось что-то вроде нимба. Едва заметное цветовое пятно, короче. Я затрясла головой. Галлюцинаций мне еще только не хватало. Вот что бывает, когда всякие бывшие мужья не дают бывшим женам нормально выспаться. «Леди, да что же вы, хозяюшка?» — запричитала Вишана. «Прическу, прическу-то испортите!» Я замерла. Действительно испорчу. А произвести впечатление хотелось. Вот очень хотелось. «Готово!» — Вишана закрепила последнюю прядь. «Вот, леди Саланушка, гляньте-ка в зеркало теперь!» И она торжественно подвела меня к старинному зеркалу. Зеркало замерцало на мгновение и отразила юную прелестную незнакомку в элегантном наряде и соответствующей прическе. Конечно, я еще не привыкла к облику Саланы, но мне показалось, что глаза изменились. Вокруг зрачков как будто появились алые крапинки. Я пораженно замерла. «Красавица, чисто принцесса!» — припечатала Вишана, удовлетворенно глядя на меня, и заговорщически прошептала. «Как увидит, так сразу и пропадет лорд-то наш. Никуда теперь от вас не денется. Вот увидите, леди Саланушка». Не знаю почему, но слышать эти слова мне было очень приятно. Не денется. Ладно. Еще неизвестно, зачем дракон заявился. Вот узнаю, а там и посмотрим. Может, как раз лучше, чтобы и делся. Ну что, пора на выход, Ляля. Генерал ждет. Я вздохнула и двинулась к двери. Лапуля как будто только этого и ждал, спланировал мне на плечо. Вишана привычно загласила. «Уйди, проклятый, тяток не хватало! Там генерал, он тебя мигом к праотцам-то отправит!» Лашук одарил ее презрительным взглядом и фыркнул, подняв хвост. «Ах ты, поганец!» — служанка схватилась за полотенце, валявшееся на моей постели. «Вот я тебе!» «Оставь его, Вишана!» — бросила я через плечо и стала спускаться с лестницы. Шла, как королевна, выпрямившись, расправив плечи и придерживая подол платья. «Леди, вы заставляете себя ждать!» Мой бывший муж, совершенно неотразимый в темном костюме, обернулся. В руке он держал стакан с какой-то мутной жидкостью. При виде меня генерал на мгновение замер, а потом раздался звон разбитого стекла, и по кухне растеклась лужа, пахнущая забористым рассолом. «Неужели, лорд Ширас?» Я прошла мимо и сморщила носик. От бывшего пахнуло не только рассолом, но и крепким таким перегаром. Все интереснее и интереснее. О чем же таком он хотел со мной поговорить, раз вчера хорошенько выпил? Для храбрости, очевидно. Глава 16. Ширас посмотрел на свою бывшую жену и крепко сжал стакан с рассолом. Пока он ее ждал, мигом телепортировался в заведение Карла и, не задерживаясь там ни на минуту, схватил вожделенный напиток и вернулся назад. И вот сейчас вместо стакана он сжимал в руке воздух. Генерал успел сделать только один глоток, и тут увидел ее. Ее ли? Дракон не помнил, как выронил несчастный стакан, потому что перед ним появилась не его бывшая жена. Нет. Это было чудное видение из его давно забытых еще юношеских снов. Ему показалось, что девушка не спускалась, а плыла. Дракон затряс головой. Пожалуй, зря он вчера столько выпил. Чудится невесть что. Конечно, это она, девушка, на которой он женился, поддавшись ее очарованию, вызванному, как дракон до сих пор думал, явно приворотным зельем. Но в то же время... Генерал четко осознавал, что если зелье действительно было, то действие его давно прошло. Такие зелья вообще на драконов практически не действуют. Тогда почему он сейчас чувствует себя так странно? Эта девушка, его бывшая жена, выглядела сегодня совсем иначе, чем раньше. Она смотрела на него так, что Ширас невольно поджал живот и расправил плечи, хотя его фигуре и выправке любой другой мог только позавидовать. И с плечами, и с глубокими мышцами живота у дракона было все в порядке. Ее глаза. Он ошарашенно замер и уставился действительно совершенно неприлично в ее сверкающие, как маленькие угольки, глаза. В них явно что-то изменилось. Конечно, ведь в радужке появились алые вкрапления. «Но как?» — почти прошептал он, неверяще глядя в глаза Солана и просто утопая в них. «Что именно как?» — спросила его бывшая немного раздраженно, и в ответ в упор уставилась на него. «Ну, все верно. Такая девушка, как его жена, не будет опускать очи долу и блеять, как овца. Раз он не сводит с нее глаз, она отвечает тем же. И плевать на приличие». Ширас почувствовал, как в глубине его души разгорается огонь. Не тот, опаляющий все вокруг, если его ненароком выпустить, а глубокое, сияющее пламя истинности. Он идиот. Рядом с ним, пусть совсем недолго, но была та, о которой мечтает каждый дракон. Истинная. Его истинная. Но как такое вообще могло быть? Неужели инстинкты его второй ипостаси по какой-то причине совсем перестали работать, и дракон развелся не с кем-нибудь, а со своей истиной? Но ведь это же бред чистой воды. Свою истинную любой дракон почувствует всегда. Ширас напряженно смотрел на Солану, и напряжение между ними нарастало. Ему показалось, или глаза девушки стали еще ярче. И запах. Ее запах. Он ведь изменился. Ширас потянул носом и почувствовал вдруг такое неумолимое влечение, что едва удержался от того, чтобы не схватить бывшую жену и прямо сейчас, не теряя ни одного мгновенья, уволочь в родовую башню. Солана будто почувствовала охватившее его желание, неожиданно заморгала и прикусила губу, сделав шаг назад. Проклятый лошук, удобно устроившийся на ее плече, угрожающе заворчал и, подняв хвост, сорвался с плеча. Подлетел к генералу и стал кружиться над ним, все так же ворча и показывая немаленькие клыки. Ширас отмахнулся от зверька, и тот отлетел к стене, ударился об нее и упал, тихо мяукнув. «Малыш!» — Солана кинулась к своему питомцу, взяла его на руки и гневно повернулась к дракону. «Вы что себе позволяете, генерал? Вам мало своих подчиненных? Что вам сделал мой Лапуля?» В ее глазах блеснули слезы. «Зачем вы вообще вернулись? Убирайтесь отсюда сейчас же!» — крикнула она, и тут ее глаза полыхнули ярким огнем. Дракон почувствовал, как на его щеках заходили желваки. «Никто не смеет говорить с ним в таком тоне!» «Но это ведь она, твоя истинная Шир!» — пронеслась где-то на задворках его разума мысль. «Истинная». Генерал усилием воли взял себя в руки, не сводя глаз с девушки. Лашук, до сих пор безвольно лежащий у нее на руках, вдруг широко открыл свои круглые глазки и так сильно прижался к девушке всем тельцем, что стал практически плоским. Раздалось довольное урчание, и Широс увидел, как едва заметное глазу облачко окружило зверька и исчезло, как будто он взял и его в себя втянул, после чего тотчас закрыл глазки и опять с тряпочкой повис на руках девушки. Солана, не сдерживаясь, зарыдала во весь голос, уткнувшись в его густой, ставший в один момент еще более блестящим, мех. Широс, глядя на свою бывшую жену, почувствовал такую беспомощность, какой не чувствовал давно. Женские слезы мало трогали генерала. Впрочем, обычно женщины в его присутствии, если и плакали, то исключительно от счастья. Генерал был прекрасный любовник. Но сейчас, прижимая к груди своего питомца, которого другая бы давно отвадила от дома, Солана так горько рыдала, что Широс растерянно сказал: «Моя леди, я...» «Что вы? Ну что вы? Вы приносите всем вокруг одно только горе, генерал!» Солана подняла голову, не стесняя своих заплаканных глаз. «Меньше всего на свете я хотел бы принести горе вам, моя леди», глухо ответил лорд Широс и сжал кулаки, почувствовав, что на его щеках начинают пробиваться чешуйки. «Что вы говорите?» — горько усмехнулась его жена. «Именно поэтому вы со мной развелись, и именно поэтому чуть не убили моего Лапулю. Уходите, прошу вас. Не знаю, зачем вы приходили, но сегодня у нас разговора не получится». Солана с горечью посмотрела на него, потом на спящего мертвым сном Лашука. «Что он вам сделал, а? Он же совсем маленький и такой милый!» Неожиданно она шмыгнула носом и опять разревелась, как девчонка. Генерал, чувствуя себя круглым дураком и убийцей несчастного маленького существа, только тяжело вздохнул. Он хорошо помнил, зачем приходил сюда. Вернуть жену. Приказ. Выполнить приказ высочайшего было всегда в приоритете для любого подданного. Сейчас же генерал неожиданно осознал, что хочет ее, свою бывшую жену, вернуть сам. Без всякого приказа. Даже если ему только показалось, что эта девушка его истинная. Но, похоже, он только что все испортил. Генерал подошел к плачущей жене, достал из кармана чистый носовой платок и неловко протянул ей. «Возьмите, я ухожу, моя леди», — глухо ответил он и добавил, обернувшись. «А насчет Лашука не переживайте, жив он». Глава 17. Сквозь пелену слез, застилавших глаза, я увидела, как дракон очертил полукруг телепорта и исчез. Исчез. Вот и хорошо. Лапуля. Жив? Он сказал, что мой Лапуля жив. Я еще сильнее прижала несчастное существо к себе и услышала, как Лашук жалобно мяукнул. «Пулечка, что с тобой?» Я склонилась над зверьком, но он даже глазки не открыл. Дверь на кухню тихонечко отворилась, и в нее бочком протиснулась бледная Вишана. Я беспомощно посмотрела на нее. «Вишана, что-то с Лапулей случилось. Генерал сказал, что он жив, но...» Служанка поджала губы. «Живёхонек поганец этакий, что ему сделается? Да ведь магию-то вашу всю почитать слопал!» Вишана покачала головой и истово ткнула себя тремя пальцами в область межбровья. Потом с жалостью посмотрела на меня и тяжело вздохнула. «А лорд-то наш, леди Соланушка, совсем плохой стал, я смотрю. Выпимши был вчерась, да как следует. Видать, что-то случилось, и к вам не зазря пришел. «А вы не плачьте, хозяюшка», — захлопотала она, увидев мое заплаканное лицо. «Глядишь, дело на лад и пойдет у вас-то с лордом нашим». Я волком посмотрела на нее. «На какой еще лад, Вишана? Он чуть пулечку не убил. «И вообще, зачем приходил, непонятно», — вздохнула я. Вишана замахала руками. «Ой, леди Саланушка, да что вы! Коли б захотел, убил бы сразу. Он же у нас генерал, дракон-то боевой. А тут, видать, случайно задел». Я шумно высморкалась в оставленный бывшим платок. «Вообще не задел. Рукой только махнул, а пулечка сразу и упал». «Вот видите, хозяюшка, выходит, принял он вашего лошуката», — глубокомысленно заявила служанка. Я пожала плечами, сняла лошука с колен и осторожно положила его на стул. Посмотрела на пустой кухонный стол и вдруг ощутила совершенно дикий голод. Дракон ушел во свояси, Лапуля жив и спит. Можно хоть немного расслабиться и позавтракать, наконец, раз уж все равно разбудили. «Вишана, что у нас на завтрак? Жутко кушать хочется», — заявила я, понимая, что еда, а особенно вкусная, меня точно успокоит и придаст сил. Встреча с бывшим мужем все-таки сильно выбила меня из колеи. И вообще, внутри поселилось какое-то странное чувство. Пустоты? Не знаю. А может быть, Лапуля и правда всю магию слопал? Мало ли, что я ее не ощущала. «Так я сейчас, хозяюшка, я быстрёхонько, у меня ж на завтрак-то припасено и сладенькое есть», — вдруг заговорщически подмигнула служанка. При слове «сладенькое» я почувствовала, как рот сразу же наполнился слюной. Я сглотнула и сказала только одно слово «скорее». Вишана развела бурную деятельность, и через пару минут на столе уже стояли пара мисочек, тарелочки с чем-то вкусненьким, а еще служанка притащила большой пузатый чайник, исходящий паром. И когда только успела чай заварить, я удивленно посмотрела на Вишану. «Так ведь как лорд наш прибыл, я сразу чаёк-то заварила, как он любит, с малиновым листом», — вдруг закручинилась Вишана. «В столицах-то такого нету, все кофе новомодный пьють. Да не успел и чайку попить, как назад отправился. Видать, срочно на службу вызвали», — вздохнула служанка. «Скорее всего», — сухо ответила я и отдала должное и чайку, и многочисленным тарелочкам. «Оладушки с медом и малиновым вареньем, творог со сметаной и лесными ягодами, пышные сдобные булочки, посыпанные местным аналогом корицы и крупным коричневым сахаром». Очнулась я только тогда, когда перестала слышать оханье и аханье Вишаны. Откинулась на спинку стула и осоловела посмотрела на служанку, на лице которой застыло весьма странное выражение. Она смотрела на меня с недоверием и какой-то странной радостью. Чувствовала я себя примерно так же, как мой объевшийся магией Лапуля. У меня было такое ощущение, что я засыпаю. Да я в жизни столько не ела. И никогда не могла бы подумать, что смогу столько слопать. Посмотрела на свой живот и с удивлением заметила, что вся еда, которую я ела как не в себя, как будто пролетела мимо. Сытость я чувствовала, да, и сонливость тоже. Но живот особенно и не раздулся. Очень странно. Или это платье у меня такое специфическое, принимает форму тела независимо от количества съеденной пищи. Растягивается шнуровка, скорее всего. Вот почему на меня так странно смотрит Вишана. Нормальные люди тут столько не едят, однозначно. «В чем дело, Вишана?» — сонно сказала я. «Ты так смотришь?» «Так это я...» — смутилась вдруг служанка. «Радуюсь, что аппетит у вас хороший, хозяюшка». «А-а-а!» — протянула я и почувствовала, что все таки пора из-за стола вылезать. Очень надеюсь, что необыкновенный жор, напавший на меня, это просто следствие визита лорда Широса. Нервы и все такое, и больше не повторится. С таким аппетитом я растолстею и скоро буду с трудом в дверь проходить. А это вряд ли понравится генералу. От этой мысли я даже головой затрясла. О чем я только думаю? Конечно, ему это не понравится. Стоп. При чем тут мой бывший муж? Выходит, мне важно его мнение? Но ведь он мне совсем не нравится и совершенно не привлекает. Не привлекает, Ляля. И вообще, иди вон лучше познакомься с вверенным твоей магией, которой нет, картофельным полем. А раз магии нет, то займись физическим трудом. Физический труд, как известно, очень хорошо помогает при неумеренном аппетите. А еще при разного рода дурацких мыслях. Да, вот именно это я и сделаю. Прочь сонливость. Я выпрямилась, почувствовав, как вдруг вся сонливость действительно пропала, и сказала: «Вишана, а покажи-ка ты мне это картофельное поле. Чувствую, пришла пора ими заняться». Служанка вытаращила глаза и ахнула. «Так ведь, хозяюшка, платье-то чистое, тут мы в порядок привела». Я строго на нее посмотрела. «Найди другое. Не верю, что тут никакой одежды нет. Ты говорила, мать генерала здесь жила. Неужели ничего не осталось?» Вишана задумалась, а потом лицо ее просветлело. «А ведь и правда ваша, леди Соланушка, в сундуках-то на чердаке надоть посмотреть. Может, и найдется чего», — добавила она и опрометью бросилась наверх. «Да поскорее только!» — крикнула я ей вдогонку, чувствуя необыкновенную жажду деятельности. Энергия внутри бурлила и требовала выхода. Я посмотрела на дрыхнущего лапулю. Лашук спал и во сне смешно подрыгивала левой лапкой. Налопался и спит. А вот я налопалась и просто сгораю от нетерпения приступить к освоению картофельного поля. Вот бабуля бы обрадовалась моя. «Да где же эта Вишана?» Служанка будто услышала. «Бегу, бегу, хозяюшка! Нашла сундук-то! Да только одежа там уж больно странная!» — покачала она головой. «Матушка лорда-то нашего магичкой была!» — тихонько сказала она. «И одежу такую тут и оставила, видать! Ну, когда магию-то потеряла!» Она вздохнула и коснулась тремя пальцами точки между бровей. «Не нужна я эта одежда ей стала, вот и оставила!» — Вишана развела руками. «Да наденете ли вы такую-то, леди Соланушка?» И она с сомнением посмотрела на меня. Но меня так снедала неожиданная жажда деятельности, что я быстро подошла к ней и сказала: «Пойдем, покажешь». Мы поднялись на чердак, которого уборка не касалась, по-моему, с самого момента постройки этого дома. Пыль и паутина клубились по углам, лежали на полу, и следы Вишаны были очень хорошо заметны. Они вели к стоящему у дальней стены большому сундуку с обитыми и потемневшими от времени медными уголками. Служанка откинула крышку. «Вот, леди, глядите!» И она вытащила из сундука на редкость неплохо сохранившиеся брюки. «Выходит, магички здесь носят брюки? А это что такое?» Я наклонилась и вытащила из сундука нечто очень похожее на тунику с длинными рукавами. Одежда была прямо как новая и совершенно не пахла затхлостью. Наоборот, от нее благоухало свежестью, как будто после грозы. «Мамочки, мне срочно нужно стать магичкой, хотя бы только для того, чтобы носить такую удобную одежду. Да я уже по джинсам соскучиться успела». «Вишана, думаю, мне подойдет», — быстро сказала я. «Я все возьму, а ты помоги мне снять это платье и на поле», — скомандовала я, чувствуя, что жажда деятельности начала разгораться еще сильнее. Глава 18. Я быстро переоделась, почувствовав себя в одежде магички так, как будто носила ее всегда. Брючки были удобные, не стесняли движений, хоть и очень даже плотно облегали фигуру. Да что там плотно, они сидели на мне как влитые, вот будто на меня их и шили. Кстати, к таким брючкам туника с длинными рукавами подходила как нельзя лучше, потому что обтягивали они меня так, что если в нашем мире ходить в таких было бы совершенно нормально, хотя я обычно подобные вещи не носила, то в этом патриархальном, где девушки носят красивые длинные платья со шнуровкой, шляпки и длинные кружевные перчатки, подобное вызвало бы жуткий скандал. Недаром, видно, Вишана сказала, что только магички носят такую одежду. Кстати, вот сейчас перчаточки бы мне очень пригодились, да хотя бы даже и кружевные. Потому что поле, расстилающееся передо мной, было велико. И не просто велико, а громадное. И до того заросшее сорняками, что мой энтузиазм несколько поутих. «Вот, а леди Соланушка, поле-то ваше. Наследство сталось дракона нашего», — сказала Вишана и со вздохом указала на заброшенное, жаждущее хозяйственных и очень умелых ручек, картофельное поле. «Как матушка генерала-то померла, так и вовсе он перестал сюда приезжать. Все забросил. Ему-то чего, дракон боевой, не его это дело. А леди-то любила поместье», — вздохнула еще раз Вишана и вытерла набежавшую слезу. «Она бывала, как токмо устанет от своего магичества, так сразу сюда, к нам, порядки сталось наводить», — пояснила служанка. «Чтоб было на полюшко-то любо-дорого посмотреть. Нравилось ей, как картошечка цветет. Бывало, сядет эдак на ступенечку и смотрит, смотрит на цветочки-то. Радовалась сильно». Я кивнула. Хотя вот лично мне никогда бы в голову не пришло любоваться этими цветками. Ничего особенного, да и не до того нам с бабулей было. Но что я знаю о магичках? Может, для них это релакс века? «Теперь а видите, что у нас творится-то?» — горестно поджала губы Вишана. «На вас токмо и надежда, леди Соланушка». Я скептически посмотрела на нее. Надежда, конечно, умирает последней, и с картошкой ей дело имело, но такое большое поле, не поле, а полище целое. Похоже, его действительно только магией можно взять. Магией, которой у меня нет. Ладно, магии нет, зато умения есть. «Вишана, перчатки какие есть?» — спросила я и спустилась с крыльца. Крыльцо жалобно застонало, хотя весу во мне было всего ничего. Я обернулась, посмотрела на дом в свете дня. Да, печальное зрелище. Похоже, давно умерла мать лорда Широса, раз дом держится прямо на честном слове. Даже не знаю, чем тут нужно в первую очередь заниматься. Может быть, как раз домом? Поле может и подождать, а вот если потолок на голову неожиданно обвалится, тут мало не покажется. Но Вишана почему-то особенного беспокойства на этот счет не проявляла. И вообще, может, этот дом только с виду такой, а внутри магически укрепленный? Я хмыкнула. Фантазия у меня работает на славу. Зато на душе полегчало. Вот и буду так считать. Все равно ремонтные работы я не потяну. «Перчаточки-то есть, а как не быть?» — затараторила Вишана и бегом в дом. Вернулась через минуту и протянула мне чуть пожелтевшие, но все еще нарядные, действительно кружевные перчатки до локтей. «Мамочки, да я тут провидицей, что ли, стала? Только подумала про перчатки, и вот, пожалуйста, именно кружевные. Хоть смейся, хоть плачь. Много тут в этих перчатках наработаешь. Порвутся же сразу. Да и жалко красоту такую. Вот, а хозяюшка!» Вишана протянула мне перчатки, а потом вдруг спросила с неподдельным интересом, посмотрев на меня. «А на что они вам, леди Соланушка?» Я подняла бровь. «Вообще для работы, Вишана, для чего еще?» «Конечно, кружевные не очень подходят, но раз нет других, то в них придется». Служанка ахнула и выпучила глаза. «Ой, хозяюшка, так вы что, прям руками собираетесь работать-то?» Я почувствовала, что начинаю злиться. «Естественно. Чем же еще прикажешь?» Вишана заахала еще сильнее. «Так ведь магией, магией-то! Оно ведь сподручнее так-то!» «Может, и сподручнее», — зверея ответила я. «Но сегодня у меня такое настроение, что только руками. Понимаешь, Вишана? И нет у меня больше никакой магии, вот!» Закончила я, чувствуя, как внутри меня поднимается горячая волна. Она поднималась так быстро, что я стала задыхаться, чувствуя, что скоро волна жара накроет меня с головой, и я останусь там, в этом горячем коконе, и сгорю совсем дотла. Я будто оглохла и видела только, как служанка бегает вокруг, широко раскрывая рот в крике. А потом вдруг налетел вихрь, холодный, почти ледяной. Этот вихрь окружил горячий кокон, который становился все тоньше и тоньше. Я почувствовала, что могу дышать, и сделала короткий рваный вздох. Потом, повинуясь чему-то идущему изнутри, подняла правую руку и направила ее на поле. Из середины ладони ударила струя пламени. Я неверяще посмотрела то на руку, то на поле. Рука была как рука, и никакого ожога на ней не было. Мне что, это все привиделось? Горячий кокон, я задыхалась, потом ледяной вихрь. «Леди, хозяюшка!» Я повернула голову и увидела ошарашенную Вишану, которая сидела, прикрыв голову руками, и смотрела на меня так, что я сразу поняла. Ничего мне не привиделось. Все было на самом деле. Я и правда выпустила из ладони струю пламени. Но как? Как я это сделала? И что теперь осталось от того поля? Неожиданно я опять почувствовала уже не холод, а приятный обдувающий такой ветерок. «Ах, ах ты, пуля-то, пуля, леди Соланушка, их два тепереча!» — взвыла белугой Вишана. «У нее видение от страха, что ли?» Я обернулась и поняла, откуда тот ветер взялся. Вокруг меня наворачивали круги, истово махая крылышками, лошуки. Служанка не соврала, их было действительно двое. Глава 19. Широс не помнил, как вернулся в свой замок. Более того, он даже не заметил, как оказался в башне. Замок стоял в некотором отдалении от столицы и принадлежал их роду с незапамятных времен. Башня, которая была обязательным атрибутом для каждого драконьего замка, находилась в левом крыле. Дракон давно в нее не заглядывал. А что ему там делать? Истиной у него не было, некого было хватать, уносить и запирать в своей сокровищнице. Да-да, вы не ослышались. Сокровищница находилась там же, точнее, вход в нее. Потому что какой же нормальный дракон устроит свою сокровищницу в жилом помещении? Нет, ни в коем случае. Вход в сокровищницу вел, между прочим, не куда-нибудь, а в самую глубину высоченных, покрытых снегом гор. Никто, кроме его родных по крови, никогда бы и не нашел это место, не говоря о том, чтобы войти. Широс более-менее пришел в себя только тогда, когда оказался в заповедной пещере. Мягкий свет, льющийся откуда-то сверху, озарял лежащие грудами драгоценные камни, золотые монеты, серебряные приборы, золотые цепочки, обсыпанные мельчайшими бриллиантами, драгоценные тиары и еще массу всевозможных украшений. Старинные кольца, широкие и узкие эльфийской работы, тончайшие, почти кружевные, искусно сплетенные из золотой проволоки украшения для волос, подвески, серьги с камнями и без. Все это богатство сверкало и переливалось, радуя драконье сердце. «Где же она?» — генерал прищурился и на мгновение прикрыл глаза. То, что привело его сюда, то, что буквально его позвало, должно быть точно здесь. Да, он повел себя как последний дурак, как натуральный солдафон, который совершенно не умеет обращаться с женщинами. Забыл, совершенно забыл, что прежде чем идти мириться с девушкой, которая совсем недолго, но все же была его женой, пусть только формально, ведь они даже не успели приступить к консумации брака, нужно поднести ей подарок. И не простой, а взятый именно из драконьей сокровищницы. Даже пусть ему только показалось, что Салана может быть его истиной, пусть. Его бывшая жена достойна подарка. Широс тотчас почувствовал, как это слово «бывшая» буквально царапнуло его где-то там внутри, как будто кто-то провел по его душе острым ножом. Мужчина горько усмехнулся. Он сам сделал это. Ну что же, если он сам обидел, выгнал ту, которая могла оказаться его истиной, то он сам это и исправит. И приказ высочайшего здесь совершенно ни при чем. Но если... Если леди Салана не примет его подарка, если посмотрит на него вот так же, как совсем недавно, холодно и, пожалуй, с долей презрения... Дракон внутри него недовольно зарычал, как будто хотел сказать «отбрось эти дурацкие мысли! Какая девушка откажется от такого подарка? А она, эта красотка, между прочим, в моем вкусе, знай! Я не зря так к ней принюхивался! В ней есть! В ней что-то точно есть!» Вспомни ее глаза, в них появились алые искорки. Широс замер, пораженный. Его вторая сущность говорила чистую правду. Драконы ведь вообще не могут лгать. Животная природа не понимает, что такое ложь. И свою истинную они вполне способны почуять, если им дать волю, конечно. Широс же с детства взял над ней второй сущностью верх, иначе ему пришлось бы туго. Плох тот дракон, который не может приручить вторую сущность. Возможно, поэтому он не сразу понял, что в леди Салане, после того, как он услал ее в заброшенное после смерти матушки имение, что-то изменилось. Ведь изменилось же. Все его инстинкты вопили «да». Мужчина хмыкнул. Недаром у него появилось это странное, давно забытое желание схватить свое сокровище в лапы и унести сюда, в башню. Сокровище. Он назвал свою жену сокровищем? Широс почувствовал, как в нем закипает и драконья кровь. Солнцеликая, да что же такое происходит в конце концов? Почему он, боевой дракон, чувствует сейчас себя как подросток, который все еще борется со своей второй сущностью и никак не может одержать верх? Дракон мотнул головой, отгоняя странные, тревожащие, непривычные мысли. Сначала надо найти эту вещь, а потом... Потом все остальное. Он вернется к своей жене, которую уже даже в мыслях перестал называть бывшей, с подарком, достойным ее красоты. Но где же, где эта вещица? Кончик его носа чуть шевельнулся, и дракон, не открывая глаз, ведомый исключительно чутьем второй сущности, пошел между горами драгоценностей. Наконец он почти уперся в каменную стену, и что-то внутри него сказало «стоп». «Здесь, это здесь». Мужчина облегченно выдохнул и открыл глаза. Перед его взором оказался маленький, покрытый гравировкой с изображением драконов, извергающих пламя, ларец. «Вот ты где!» Глаза дракона блеснули алым, и он взял ларец в руки. Своим многочисленным пассиям, которые он менял как перчатки, Широсу и в голову бы не пришло подарить что-то из сокровищницы. Покупал, конечно, разные драгоценные безделушки, не без того. Девушки ахали, благодарили, отдаваясь с преувеличенной страстью. Но в глазах у них мелькала тотчас скрываемая досада. И он понимал, почему. Каждая из них желала, просто жаждала подарка именно из родовой сокровищницы. Ведь такой подарок давал надежду на долговременное отношение. И чем Лашук не шутит? На возможность брака. И он заключил брак с той, которая, как он теперь понимал, боялась его как огня. Что же с ней случилось потом? Когда Широс отослал Солану от себя, она говорила с ним как с равным. Как же он сразу этого не заметил? Был зол, как 100 лошуков за обман. Теперь же получается, что обмана не было? Мужчина скрипнул зубами, чувствуя, что голова его идет кругом. Впрочем, как бы то ни было, а он подарит своей леди ларец вместе с тем, что лежит внутри. Широс, приняв решение, облегченно расправил плечи и вышел из сокровищницы. Завтра он повторит попытку примирения с женой. Он посмотрел на ларец, который держал в руках. Сейчас ларец выглядел как обычная недорогая коробочка для хранения колечек и всяких женских безделушек. Защитная драконья магия давала надежную маскировку и скрывала от посторонних глаз и загребущих ручек то, что лежало внутри. Завтра. Он сделает это завтра. И будь что будет. Глава 20. Я смотрела на возбужденно летающих вокруг меня лошуков. Один из них точно был моим Пулечкой. Другой же был похож на него, как две капли воды. Совершенно одинаковые. Как такое вообще возможно? А как возможно, что из моих ладоней вырвалось пламя и сожгло не только все сорняки, но и не пощадив желтых головок подсолнечника? Приходилось только принять этот факт. Но вот, в теле Соланы наконец пробудилась магия. Но неужели Вишана надеялась, что с помощью огня я наведу тут порядок? Или она имела в виду что-то другое? В смысле, другую магию? Честно говоря, я всегда думала, что такими вещами должна заниматься бытовая магия. В книжках так и писали про бытовых магов. Те порядки наводили, и вот уверена я, что точно не огнем они это делали. «Двое, как есть, двое, леди Соланушка!» — не переставая вопила служанка, опасливо пятясь. «Да как же это, солнцеликая!» — она, наконец, уперлась в стену дома и охнула, потерев затылок. «Проклятые, это размножились!» упавшим голосом сказала Вишана, а я только руками развела. На мой взгляд, слишком много служанка внимания им уделяет. Ну, два лошука теперь, и что? Я вон целое поле спалила, так Вишана не особо и испугалась, а тут какие-то малыши. «Ничего, Вишана, прокормим», — махнула я рукой, и тут почувствовала вдруг, как от моей бешеной энергии, сжигающего изнутри явно нездорового энтузиазма, ничего не осталось. Руки-ноги мелко задрожали, и я без сил опустилась на землю, тихо радуясь, что одета не в единственное нарядное платье, а в подходящую для магички одежду, и оглядела результат своих трудов. Что сказать, работа была проведена немалая. Вокруг меня, вплоть до далекого темнеющего леса, простиралось выжженное поле. Думаю, когда меня очередной раз решит навестить бывший муж, этот факт его не порадует. Такими темпами я наследство его матушки сравняю с землей на раз-два. Я еще раз поднесла глазам дрожащие мелкой дрожью ладони. Но никакого следа огня. Никакого. Но все равно, боюсь, мне не стоит и в дом заходить. Пусть хоть он и на ладан дышит, но все же это мое единственное жилье. А вдруг этот невесть откуда взявшийся огонь, эта странная магия, вырвется из рук и сожжет его ко всем лошукам? Мамочки! Вот что, что мне теперь делать прикажете? Оба лошука вдруг перестали наворачивать надо мной круги и отлетели подальше. Примостились на ветке чудом уцелевшего после моей магии дуба и, сверкнув круглыми глазками, засунули головки под крылышки, замерев, как будто заснули. Неожиданно у меня появилось такое странное чувство. Мне почему-то показалось, что они устали. Вот как будто работали вместе со мной и вместе со мной почувствовали усталость. Так странно. Я чувствовала такую безмерную усталость, какой не чувствовала даже тогда, когда мы с бабулей наконец посадили эту проклятую картошку. И в то же время почувствовала вдруг легкость, как будто скинула с себя тяжесть, которая таилась где-то глубоко внутри и которую я вовсе не ощущала, а потом вдруг ощутила. Возможно, эта тяжесть была уже привычной, не знаю. Но такого чувства внутренней легкости, несмотря на подрагивающие конечности, я не испытывала очень давно. Я легла на спину и, не слушая тотчас заухавшую Вишану, «Ой, леди Соланушка, да что это вы легли-то на землю? Такие простудиться недолго!» Закрыла глаза. «По-моему, вот чего-чего, а простудиться мне никак не грозило. Если у меня есть этот огонь, эта магия, то она всяко должна хозяйку согреть». Я лежала и смотрела в далекое, наливающееся синевой небо. Небо другого мира, который теперь стал моим домом навсегда. Не знаю почему, но я поняла это очень четко. Это небо совершенно ничем не отличалось от моего родного. Такая же бездонная синева, такая же манящая высота. В смысле манящая? Я нахмурилась. Что за странности со мной тут творятся? Нет, я всегда любила смотреть на небо. Устану от прополки. Сорняков у нас с бабулей на поле была тьма тьмущая ведь тоже. Вот так же лягу на спину и лежу, раскинув руки и уставившись на проплывающие по небу облака. Высокие, легкие или тяжелые, грозящие скорой грозой и ливнем. Но никогда слово «манящее» относительно неба мне и в голову не приходило. А тут вдруг пришло, будто внутри меня пробудилось что-то древнее, давно спящее глубоким, почти мертвым сном. Потянуло вдруг расправить крылья и взлететь. Взлететь, как птица. «Мамочки, ну какая еще птица, а? Мало мне лошуков, что ли? Это все магия. Точно магия, которая пробудилась. Я вдруг поняла, почему Вишана так на меня смотрела и держалась подальше. Огненная. Во мне пробудился не какой-то огонь, а огненная магия. И значит, я огненный маг теперь? Тьфу ты, магичка!» Голова пошла кругом. «Два лошука, огненная магия, странное сжигающее изнутри желание. Мамочки, желание взлететь и расправить крылья. Это вообще я? Это мои мысли? А может быть, все куда проще, и я натурально схожу с ума от всего пережитого? Надо со всем этим разобраться. И как можно скорее. Я это сделаю. Сделаю обязательно. Не знаю еще как, но точно сделаю. Вот только не сегодня. Я так устала. Очень-очень устала. Мне нужно немножко, совсем немножко поспать. А потом я совсем разберусь. Но только завтра. Завтра. Я все сделаю завтра». Глава 21. Завтра наступило неожиданно. Широс проснулся от настойчивого жужжания и, не открывая глаз, тотчас отмахнулся рукой. Стояло лето. Дракон всегда спал с открытым окном. И, несмотря на то, что окна ему зачаровывал бытовой маг с отличной репутацией, время от времени бестолковые осы к нему залетали. Как уж их заносило на такую высоту, неизвестно. Мужчина повернулся на другой бок, но жужжание не прекратилось. «Настойчивая оса попалась», — подумал дракон и с трудом открыл глаза. Заснул Широс поздно. В голове крутились мысли, о наличии которых он даже не подозревал. Широс думал о том, что неплохо бы создать с леди Соланой настоящую семью. И вовсе не в целях следования новой политике высочайшего, а просто. Собственно, почему бы и нет? Он — дракон выдающихся достоинств, генерал. Леди Солана — девушка не менее выдающихся достоинств. Красавица, характер сильный. При одной мысли о том, как он возьмет ее на руки и умчит в свою башню, сердце начинало так сильно стучать в крепкой мужской груди, что Широс диву давался. Реакции его второй сущности на эти мысли были совершенно однозначные. «Да, бери ее и запирай. Наше сокровище!» — вторила вторая сущность. Дракон зажмурился. Вот оно и наступило, это утро. Утро, в котором должно решиться, если не все, то многое. «Да кто же это жужжит у него над ухом?» Широс раздраженно скривился и вскочил, недовольно оглядываясь, и удивленно хмыкнул. Никаких залетевших в спальню ос он не заметил. Жужжание же не только не прекратилось, а, пожалуй, стало на парочку-другую децибел выше. Дракон нахмурился и осмотрел свою спальню еще раз. Что же могло тут так упорно жужжать? И главное, где? И тут его взор упал на стоящий на прикроватном столике ларец. Ему кажется, или на самом деле этот звук идет именно оттуда. Мужчина рывком переместился к столику и схватил родовой артефакт. Поднес его к уху и удивленно кивнул. Да, звук шел именно оттуда. И что же это значит, солнцеликая? Широс задумчиво смотрел на ларец и пытался вспомнить. Подобное поведение родового артефакта явно что-то означало. Но вот что? Матушка ведь рассказывала давно, еще тогда, когда он был подростком. Позже, уже когда дракон вошел в силу и стал генералом, она опять пыталась ему поведать. Мужчина на мгновение закрыл глаза. Он помнил, как кивал головой и улыбался матушке, показывая, что он весь внимание. Она же... Широс вдруг вспомнил. Матушка рассказывала ему мифы. Натуральные мифы и сказания, в которые он, подросток, не верил ни на грош. Бабкины сказки. Но из уважения к матушке слушал, хоть порой и кривил губы. И сказки эти были столь невероятны, что ни один нормальный дракон в них бы не поверил. Широс напрягся, упорно вытаскивая из памяти все, что только мог, о странном поведении ларца. Ведь матушка говорила что-то об истинности. Точно. Но, похоже, он так упорно сопротивлялся ее рассказам, что сейчас толком ничего вспомнить не может. Мужчина мрачно посмотрел на ларец. «Жужжишь, значит?» А теперь ему оставалось только одно — отправиться в библиотеку, которую он давненько, кстати, не навещал. Возможно, там он найдет то, что ищет. Но есть ли у него на это время? Ведь он прямо с утра собирался к своей леди. Сердце у мужчины вдруг сильно забилось. Ведь он собирался преподнести ей то, что в ларце. «Матушка!» — Широс вздрогнул. Перед его внутренним взором пронеслись воспоминания. Леди Сибил в голубом платье с искусной вышивкой, которая так оттеняла ее глаза и так ей шло, держит в руках старинный свиток. «Дорогой, ты меня слушаешь?» Матушка с легкой полной любви улыбкой укоризненно смотрит на него, подростка. «Да, матушка», — отвечает Шир и кивает. Матушка вздыхает, подходит к нему, взлохмачивает его вечно непослушные волосы, целует в висок. «Шир, это важные вещи. Ты ведь знаешь, что ты последний в роду? И этот артефакт перейдет к тебе. Конечно, после того, как я покину тело», — добавила леди Сибил. Шир нахмурился. Он очень не любил, когда матушка ему об этом напоминала. «Она ведь совсем молодая, она сильная драконица. Зачем она об этом ему говорит?» Шир не хотел ее слушать. Тем более, что эти важные вещи были не важными вещами, а натуральными бабкиными сказками. Но какие еще истинные? Все ведь знают, что истинных давно не осталось. И не надо ему никаких истинных. Он вырастет и станет генералом. Боевым генералом, вот. И он не женится ни на ком и никогда. Боевые генералы, они воюют, Им не доженить б там всяких». Матушка вздыхает и качает головой, как будто сразу понимает, о чем он думает. «Хорошо, мой дорогой, мы поговорим об этом позже». Она ласково улыбается. И ведь действительно, леди Сибил пыталась поговорить с ним позже. Но он уже был генералом, случилась заварушка на границе, потом еще одна. Матушка, пожалуй, была права, иной раз называя его бестолочью. Кто он, если не бестолочь, если слушал ее в полуха? Истинная. Мужчина вдруг замер и уставился на ларец. Солнце ликое, как же он сразу не вспомнил, как сразу не понял. В его голове все стало складываться одно к одному. Истинная. Женитьба. Последний в роду. Артефакт в ларце. Родовое кольцо. Кольцо, которое в их роду переходило от матери к невестке, но только в том случае, если невестка оказывалась истиной сына. Да, мужчина почувствовал, как дыхание у него замерло. Пазл складывался. Это было невероятно, это было почти невозможно, но его вторая ипостась, которой были вовсе не нужны никакие воспоминания, его дракон, он ведь почти сразу понял, в чем дело. Выходит, леди Солана действительно его истинная? Но как это возможно вообще? Она ведь ни разу не драконица. Широс вскочил со стула и начал ходить по спальне, наворачивая круги. Нет, ему нужно срочно обернуться. Он должен взмыть в небо и летать, летать до изнеможения. Дракон почувствовал, что нужно это сделать прямо сейчас. Как же хорошо, что его особняк за городом, и высокая башня буквально зовет к себе. Широс взбежал по крутой лестнице вверх, на ходу засовывая жужжащий ларец в карман камзола. Он будет летать до тех пор, пока у него в голове все окончательно не прояснится. А потом... Потом он сразу полетит к ней. Он не будет пользоваться порталом. Он даст полную свободу своей второй сущности, которая, по-видимому, все поняла гораздо раньше, чем он сам. Глава 22. Я протерла глаза, потянулась, и тут почувствовала, что отлежала все бока. Ну и кровать. Эту кровать только ортопедический матрас спасет. Хотя о чем это я? В таком доме сложно ждать нормальной мебели. Я повернулась на бок и нахмурилась. Поскорее открыв глаза и ошеломленно замерла. Я лежала вовсе не на кровати, а на траве, попахивавшей озоном. «Мамочки, да что же это такое творится-то?» Я затрясла головой. «Со мной точно не все в порядке». Уже и заговорила, как Вишана. «Но ведь глаза же меня не обманывают. Да даже если бы и обманывали, то тело, которое затекло от ночевки на жесткой земле, пусть и покрытой травкой, не даст соврать». Ох, как старушка, я села, огляделась и поняла, что да, я действительно ночевала в чистом поле. Но как это меня угораздило? Надо срочно вспомнить, что было вчера. Быстро оглядела себя. Одета я была вовсе не в платье со шнуровкой, а в обтягивающие брючки и помятую тунику темного цвета. И тут озарение пришло. Да я же вчера тут такое устроила, ведь я магичила, как самая настоящая магичка. А еще очень хотела взлететь. Взлететь, расправить крылья и парить, наслаждаясь простором и свободой. Да уж, желание. Ну что же, утро наступило, и пора тебе, Ляля, со всеми этими странностями разобраться. Правда, что-то внутри меня говорило, что я сама с этим вряд ли справлюсь. Мне нужна помощь. Может, дождаться очередного пришествия бывшего мужа, который будил во мне тоже очень странные, кстати, желания, и попросить, вот просто взять и попросить, несмотря на обиду, чтобы он мне все по-человечески объяснил. Ну или по-драконье, раз он дракон, но объяснил. Пока же его нет, придется попробовать самой. Как там писали в одной умной статье, мне ее еще Димка пересылал. Вот, если вы действительно хотите разобраться в себе, то вам стоит освоить азы медитации. Этот метод, как никакой другой, поможет узнать себя глубже. Там еще что-то было. Я, кстати, даже несколько раз попробовала. Чуть не заснула. Но, в общем, мне понравилось. Успокаивает хорошо. Так что, если не разберусь с тем, что со мной происходит, то хоть успокоюсь. Я широко зевнула, села по-турецки, скрестив ноги, и закрыла глаза. Очень надеюсь, что озарение ко мне придет, и я пойму, что делать со всеми этими свалившимися на меня непонятками. Рядом зашелестели крылышки. Лапуля опустился мне на плечо и ласково ткнулся лобастой башкой в щеку. «Лапуля, не мешай, я медитирую», — прошептала я. Но тут и второе плечо потяжелело. «Мамочки, я ведь и забыла совсем, что лошуков теперь двое». Невольно открыла глаза и увидела, как новенький лошук смущенно заморгал пушистыми ресницами и неуверенно издал тоненький мявк. Я не выдержала и улыбнулась. «Милашка, ну какой же ты милашка, и откуда ты только такой взялся, малыш?» Лапуля слетел с моего плеча, замахал крылышками и быстро-быстро заурчал, кончиком крылышка тыча то в свое пушистое брюшко, то в съежившегося на моем плече малыша. «Лапуля, извини, но я ничегошеньки не понимаю», — вздохнула я. «Да ты не бойся, малыш, я тебя не обижу», — сказала я замершему зверьку. «Ой, леди Соланушка, проснулись, хозяюшка наша дорогая», — радостно возгласила сбегающая с крыльца служанка, блестя глазами. Судя по всему, спала она на кровати и прекрасно выспалась. «Оно на своей землице-то ночь переспать для магичества самое оно будет», — авторитетно заявила Вишана. «Старая-то хозяйка, бывалочи, как приедет с магичества, так первую ночь на земельке и ночует. Вот наш лорд-то молодец какой! И как только вспомнил-то, за делами своими воинскими, да вам сказать не забыл!» Служанка споро подбежала ко мне. «Давайте, давайте ручку-то, леди нашая, спогмагну встать!» И Вишана, напрягшись, схватила меня под руки. «Да погоди ты, Вишана, сама встану!» — отмахнулась я. «А что ты про матушку лорда говорила? Она действительно спала вот так, прямо на земле? Лорд ничего мне такого не говорил», — задумчиво сказала я, поднимаясь на ноги. После ночи, проведенной на голой земле, несмотря на намятые бока, чувствовала я себя на редкость хорошо, хоть до сих пор ничего и не понимала. «Не говорил, значится?» — удивленно спросила служанка и как-то странно на меня посмотрела. «Вот оно как!» — глубокомысленно проговорила Вишана. «Выходит, сама землица и надоумила». Я пожала плечами. Лошуки, стоило только служанке подойти, тотчас отлетели в сторону и оттуда поглядывали на нас, щуря глазки. Я смотрю, Вишана просто кладезь информации и местных сказаний. Землица и все такое. Может, она и насчет лошуков что-то знает? Ну, кроме того, что они лопают магию, и поэтому все зовут их проклятыми. «Вишана, ты случайно не знаешь, как размножаются лошуки?» — вдруг спросила я, как будто кто-то подсказал мне эти слова. «Так это, хозяюшка, старики раньше-то говорили про лошуков», — Вишана покосилась на парочку, замершую в отдалении. «Мол, они для чего магию-то жруть, как не в себя? Вот для этого самого и жруть, для размножения, стало быть. Только много им магии-то надо, ох и много, редко детки у них появляются». «Редко, говоришь?» Я задумчиво посмотрела на Лапулю. «И магии им надо много, говоришь?» «Я, конечно, в магии ничего не понимаю, но чтобы сжечь такое поле сорняков, чувствую, много ее надо». Я посмотрела на лошуков и вдруг поняла, что это я, именно я, своей неизвестно откуда взявшейся магией, не просто поле сожгла, а еще и помогла Лапуле произвести на свет потомство. «Редко, хозяюшка», — повторила Вишана и, посмотрев на лошуков, ахнула. «Ах, вот и наша пуля-то! То-то от вас ни на шаг, вот прямо ни на шаг! Пришла ей пора сталать, и магии вашей-то наелась! Да сколько ж ее у вас, хозяюшка, было-то, раз силушек на поле хватило еще!» Она покачала головой и с благоговением посмотрела на меня. А потом глаза ее буквально вылезли из орбит. Служанка закрыла рот, попятилась и уставилась куда-то мне за спину. Я удивленно обернулась, в свою очередь открыла рот и заорала во весь голос. Еще бы не заорать, потому что я увидела дракона, самого настоящего дракона. Он летел, расправив огромные черные крылья, и ладно бы летел. Огромный ящер явно шел на посадку. «Мамочки, да он сметет нас с Вишаной и не заметит!» «Вишана, ложись!» — крикнула я, и первая показала пример. Брякнулась на землю, закрыла голову руками и замерла. А вдруг пронесет? Раздался хлопок, поток горячего воздуха пронесся над головой, и неожиданно все стихло. Широс летел, расправив крылья, вперед и только вперед. Чешуя переливалась в лучах утреннего солнца всеми оттенками красного и золотого. Его вторая сущность вела дракона к его истинной. Он и не сопротивлялся. Поместье показалось неожиданно. Дракон тотчас поменял траекторию полета и начал снижаться. А потом глаза ящера удивленно моргнули. Это точно его поместье. Последний раз, когда он тут был, да буквально на днях, старый матушкин дом стоял, окруженный со всех сторон буйной растительностью. Ее любимое картофельное поле заросло так сильно, что никакая картошка там больше не росла. Хаос и запустение. Сейчас же вокруг было совсем голо, как будто злой и раздраженный дракон пролетал мимо и вдруг дыхнул вниз огнем. Но его вторая сущность ошибиться никак не могла. Дракон снизился максимально низко и только тут заметил на земле неизвестную, почему-то очень вкусно пахнущую магичку и перепуганную до полусмерти служанку. «Да что здесь произошло? И где она, его жена?» Дракон взревел и резко пошел на посадку. «Ложись!» — услышал он знакомый голос. «Это был голос его жены. Она здесь. И она... она магичка? Солнцеликая!» Не успели лапы дракона коснуться земли, как мужчина тотчас поменял ипостась и бросился к ней, на ходу вынимая из кармана уже не просто жужжащий, а гудящий, как колокол, ларец. «Моя леди!» — хрипло проговорил он, с ужасом понимая, что голос практически сел. А еще лорд Широс, генерал драконов, понял, почему. Он боялся. Он робел, как мальчишка. Робел, но все равно протягивал ей ларец. Ведь всегда существует вероятность ошибки. Вдруг в артефакте, который столько времени лежал в сокровищнице, просто что-то сломалось. И проверить это можно только одним способом. Она, его жена, должна взять ларец в руки. И если он откроется, то... он будет самым счастливым драконом на свете. Я, услышав до боли знакомый голос, отняла руки от головы и тихо скомандовала Вишане: «Отбой!» Ну вот и мой бывший муженек прилетел, как раз кстати. Но какой же он потрясающий, этот драконище! Такой размах крыльев, такие глазищи, такое мощное тело! А я лежу тут вся в таком виде и вообще растрепанная. Подняла голову и увидела его глаза. Глаза дракона мерцали, они затягивали. Мужчина говорил хрипло, с трудом, и протягивал мне очень даже миленькую шкатулочку. Всю такую расписную, с летящими красными драконами. Не знаю почему, но мне страшно захотелось взять ее в руки, открыть и посмотреть, что же там внутри. Потому что то, что лежало внутри, как будто пело и звало, звало меня. Я сглотнула и поняла, что лежать уже как-то и неприлично. Поднялась на ноги, одернула тунику и замерла. Потому что дракон одарил меня таким горячим взглядом, что сердце сначала засбоило, а потом как пустилось вскачь. В его взгляде был голод. В его взгляде было обожание и надежда. «Мамочки, нет, когда такой мужчина так на тебя смотрит, любая девушка смутится. И я не исключение». Жаркая волна прошла по всему телу. Я почувствовала, как буквально плавлюсь под его взглядом. Почувствовала всем своим существом, как быстро забилось и его сердце. Глаза мужчины вспыхнули алым, зрачки поменяли форму, став вертикальными. Я даже не заметила, как буквально выхватила шкатулку из его рук. Крышка тотчас со звоном открылась. Я вздрогнула, но шкатулки из рук не выпустила. И оттуда, как чертик из табакерки, вылетело сверкающее алмазными гранями большое и даже на вид тяжелое кольцо. «Упадет же!» — ахнула я, скорее подставляя под него руку. Кольцо как будто только того и ждало, упало в мою раскрытую ладонь и быстро-быстро, как живое, попирая закон всемирного тяготения, покатилось не вниз, а вверх, добралось до моего безымянного пальца и, само собой, на него наделось, вмиг став мне точно по размеру. «Окольцевали? Это так как?» — промямлила я, изумленно глядя на свой палец и поднимая глаза на дракона, который вдруг издал торжествующий крик. «Моя! Завопил этот ненормальный, схватил меня в охапку, буквально на лету превращаясь в черного могучего зверя. «Мамочки, куда он меня тащит?» Эпилог. Через 6 месяцев. Не знала, что драконы такие импульсивные. Я кокетливо опустила ресницы и сквозь них посмотрела на лежащего рядом мужа. «Кто бы говорил?» — хмыкнул черноволосый красавец и по-хозяйски притянул меня поближе к себе. «Осторожней, Шир!» — я оттолкнула мужа и положила руку на свой уже довольно сильно выпирающий животик. «Вот, он уже толкается. Значит, ему не нравится такое обращение». Я нахмурилась, прислушиваясь. Малыш прекратил толкаться и тоже замер на мгновение. А потом опять столкнулся, но уже не так сильно. Широс вздохнул и мягко, как несмышлёнышу, до которой все нужно доносить как до ребенка, сказал: «Милая, не выдумывай. Мой сын просто хочет скорее к папочке, вот и все. Он дракон и тянется ко мне, это естественно». «Ага, может быть, им, драконам, это и естественно, а вот мне так не очень. И вообще, это моя первая беременность. Я всего боюсь и никак не могу привыкнуть к тому, что я тоже дракон, точнее, драконица. И я действительно могу полететь, по-настоящему полететь. Вот как только появится на свет маленький, мой сынок». Обычные драконицы, конечно, совершают свой первый оборот куда раньше, но такие, как я, получившие драконью магию необычным путем, только после первых родов. Вот так тут у них устроено, в драконьем мире. Хотя мой случай просто уникальный. Правда, я сейчас вовсе не спешу взлететь. Для меня куда важнее, чтобы мой малыш родился вовремя и был здоровеньким. «Ничего, я потерплю», — мысленно обратилась я к своему маленькому дракончику. В ответ получила нежную, ласковую волну любви, исходящую из еще нерожденного сына. Я закрыла глаза, прижалась к мужу спиной, на всякий случай оберегая свой животик, и улыбнулась, чувствуя тепло и защищенность. Перед глазами одно за другим пронеслись воспоминания. Вот я оказываюсь в теле Соланы, перепуганная, ничего не понимающая. Вот вижу Широса, одетого в совершенно жуткий костюм. Он смотрит на меня, как на последнюю оборванку, кривится. Ух, как же я его возненавидела тогда. Вот он отправляет меня в заброшенное поместье. Перед глазами проносятся одна за другой сцены моей жизни в этом мире. И одна из последних — ларец, кольцо, дракон, хватающий меня в охапку и уносящий в небеса. Широс же тогда притащил меня не куда-нибудь, а в свой родовой замок, в башне запер, как какую-то Рапунцель. Помню, я просто в бешенство впала, ругалась, кричала, швыряла в этого беспардонного драконищу всем, что попало под руку. А попадалось многое, все больше золота, серебро и драгоценные камни. Широс же только смотрел на меня с обожанием, никак иначе не реагируя на мои выходки. Так продолжалось целую неделю, а потом мне просто надоело. Вот скажите, что вы почувствуете к человеку, который встречает все ваши нападки, пусть даже заслуженные, любовью? А когда он однажды просто подошел ко мне, посмотрел в глаза и опустился на колени, сказав: «Моя леди, я в твоей власти, перед всеми предками признаю тебя своей истиной и прошу простить». Простить за то, что сразу этого не понял. Я вдруг почувствовала, как сердце мое ёкнуло и замерло. А потом, вот, наверное, правильно он назвал меня импульсивной. Потом я протянула ему руку, на которой тотчас запульсировало ярким красным светом родовое кольцо. Посмотрела в его манящие глаза и произнесла мелодичным, как будто не своим голосом: «Прощаю, мой лорд». Я первый раз назвала его так. Мой дракон неверяще посмотрел на меня, вскочил с колен, поднял меня на руки, осыпая поцелуями. Мое лицо горело, я плавилась от нестерпимого жара и полностью окунулась в мир чувств и ощущений. Потом, много позже, муж объяснил мне все, что я хотела знать насчет моей проснувшейся магии. Оказывается, во всем виноват мой пуля. Лошуки мало того, что лопали магию, которая им была необходима для производства потомства, так еще и были хранителями местного, как я поняла, гена магии. Ген этот передавался через кровь. Помните, пуля меня укусил? Так вот, он не просто признал меня своей хозяйкой, но еще и этим геном наградил. А в дальнейшем меня просто спас тогда на поле. Потому что магии во мне оказалось столько, что необученная магичка могла бы запросто сгореть. А так? Так пострадало только поле. И то муж меня обрадовал не так и сильно, потому что огненная магия оказалась для поля чрезвычайно полезна. Она дала ему ту недостающую энергию, которую раньше могла дать только леди Сибил. Матушка любила этот дом, это поле, а теперь вот я буду помогать. Я ведь знаю, как дорога моему мужу память о матушке. Да и малышу в поместье будет приволье. Маленьким дракончикам ведь очень полезен свежий воздух. Кстати, недавно к нам наведались родители Соланы. Мой муж понял уже давно, что никто его не обманывал. Просто лорд Вир хотел уберечь свою дочь от участи драконьей жены. Знал, что она неистинная, знал, что не принесла бы роды. Вот и намагичил, как мог. Я уверена, что Солане не так уж и плохо у нас на земле. Ведь она не драконица и никогда бы ею не стала. Это у меня так получилось. Считайте чудо. Ну или воля солнцеликой, как тут говорят. Хотя, конечно, по бабуле я немного скучаю. Но ведь в результате все получилось не так и плохо, верно? Мамочки, что это я говорю? Получилось все просто замечательно. Через 3 месяца. «Шир, да Шир же!» Я дернула за плечо спящего, как младенец мужа. Он дернулся и тотчас открыл глаза. «Начинается!» — проскрипела я, схватившись за совсем уже большой животик. «А-а-а! Да Шир же, больно! Сделай что-нибудь!» Я захлебнулась от непрошенных слез и согнулась, подтянув ноги к животу. Мой муж, генерал драконов, гроза всех сопредельных государств, вскочил и забегал вокруг. «Сейчас, сейчас, милая!» Он растерянно посмотрел на меня, потом рванул к дверям. «Вишана, пуля ко мне!» — рявкнул любимый муж. Раздался топот ног и шелест крыльев. «Хозяйка рожает, что делать?» — спросил он дрожащим голосом. «Пуля, Вишана!» — простонала я. А что было дальше, уже и не помню. Помню только, как боль, терзающая тело, наконец ушла, и я услышала плач. Это плакал мой сын, мой маленький, только что родившийся дракончик. «Шир, Шир!» — прошептала я и почувствовала, как муж бережно взял меня за руку. Открыла глаза и увидела его, совершенно обалдевшего, с орущим младенцем на руках. Шир переводил взгляд с нашего сына на меня. Я же сглотнула, посмотрела на него и хрипло сказала: «Как он похож на тебя? Назовем его Шир Второй, ладно?» Муж только кивнул, обожающе глядя на меня. Конец.